Следующий раздел. Бхагавад-гита. То есть это третий раздел. Сама по себе Бхагавад-гита, она состоит из трех частей. Первые шесть глав, они какой? Йога-письма. Вторые шесть глав, какой йога-письма? И третий – гьяна-йога. И бхакти, она обсуждается в средней части Бхагавад-гиты, где она связана с кармой и гьяной. И таким образом она придает им ценность. То есть сейчас мы переходим к третьему разделу, он начинается с 13 главы, и в нем Господь дает знания об этом материальном мире. И это завершающий раздел, который описывает различные виды гьяны. Даже не просто какие-то виды знаний, а знания, помогающие в развитии преданного. Так как это знание, оно рассеясняет, помогает понять, как мы можем освободиться из майи. То есть именно об этом знании идет речь в этом разделе. И время от времени, на протяжении всей Бхагавад-гиты, Кришна говорит Арджуне нечто подобное. Сейчас я тебе расскажу еще более сокровенное знание, чем то, которое ты ранее услышал. И потом он описывает нечто особо удивительное. В 9 и 10 главах он описывает знания о чистом преданном служении. И о чем же тогда идет речь здесь, что здесь будет еще более сокровенное знание? О каком еще более сокровенном знании может идти речь? Кришна просто говорит о том, что если добавить вот то знание, которое сейчас будет рассказано, к тому, что мы уже услышали, к знанию о бхакти, то таким образом вот эта гьяна, она поможет преданному на начальном уровне, на уровне начинающего преданного, продвигаться более легко по пути бхакти. Несмотря на то, что суть всего знания, она уже была пройдена, тем не менее, это знание то, которое нам немножко поможет идти по этому пути в самом начале. И в в 12 главе, в 7 стихе, в комментарии, там, в 7 стихе Кришна говорил, что о том, что поможет освободиться из материального плена. И в данном случае, в этом разделе, с 13 по 18 главы, Кришна исполняет свое обещание. Он дает знания, необходимое для того, чтобы освободить своих преданных из материального мира. То есть эти главы, они обычно есть связь между главами в Бхагавад-гите, но здесь связи практически нету. То есть связывает эти главы то, что здесь Кришна более подробно рассказывает то, что он уже поведал. И это связь. Значит, основная мысль 13 главы выражена Шрилой Прабхупадой в комментарии к 35 стиху 13 главы, где он пишет, 35 стих 13 главы. Основная мысль 13 главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем тела и сверхдушой. Осознав эту разницу, необходимо вступить на путь, ведущий к освобождению, который описан в стихах с 8 по 12. Тогда человек сможет достичь высшей цели жизни. То есть суть этой главы в том, чтобы понять, что такое тело, что такое владелец тела и что представляет из себя сверхдуша. Осознав эти вещи, необходимо встать на путь, ведущий к освобождению, который описан с 8 по 12 стихи. Там описаны те качества, которые необходимо развить для того, чтобы в конечном цели освободиться. Далее. Можно еще выделить несколько моментов, которые подчеркивают важность или ценность последних шести глав Бхагавад-гиты. И можно выделить шесть из них, возможно, вы со временем добавите еще что-то, так или иначе. Первое — это знание о природе материального мира. И благодаря этому знанию мы способны отречься от майя. То есть оно помогает нам отречься от майя. Извиняюсь, это с 13 по 18 главу? Да, это весь раздел. Мы сейчас говорим о всем разделе. Мы еще пока к самой 13 главе не перешли. Просто необходимо очень хорошо понять место гьяны в практике бхакти. То есть для чего нам нужно это? Если гьяну мы отделяем от бхакти, то она становится абсолютно бессмысленной, сама практика. Но в связи с бхакти она приобретает ценность. То есть, это знание о природе материального мира помогает нам отречься от майи. Второй момент. Оно дает понимание о том, что обуславливает и что освобождает. То есть гьяна она развивает буддхи. Мы смотрим на какие-то объекты в этом материальном мире, у нас развиваются какие-то или привязанности, или отвращения. Но необходимо понять последствия такого взаимодействия с этой материей, что меня освобождает, что обуславливает. Глупое живое существо, оно не видит этих связей. Глупое живое существо — это то живое существо, которое не пользуется буддхи или разумом. Разум, его дают именно знания священных писаний. Мы для этого их изучаем. Третий момент, тоже очень важный. То, что эта гьяна, она помогает понять философски суть преданного служения. Потому что когда мы встретим какого-нибудь эрудированного, например, материалиста, который скажет, что вы там просто верите, а я вот обладаю знанием, то чтобы такого не было, чтобы моя практика преданного служения не была просто сентиментами, необходима вот эта гьяна, для того, чтобы мы могли на уровне логики обосновать ту деятельность, которой мы занимаемся. Обосновать то, что то, чем он занимается, оно нелогично. То есть это у него вера, у меня знание. Знание изложено в этих книгах. И Бхагавад-гита, она дает именно это знание. Почему именно эта деятельность? Почему не карма? Почему не гьяна? Почему именно бхакти? Почему? И вот эти главы, они как раз описывают это знание, которое помогает понять это. Далее. Следующий, четвертый пункт. Подводит итог сути самого сокровенного знания и дает возможность обрести его. Подводит итог сути самого сокровенного знания и дает возможность обрести его. Речь идет о стихе 18.65. Таким образом, гьяна, она приводит именно к пониманию, истинная гьяна, она приводит к пониманию этих сути этого стиха. И когда человек обрел это знание, то он начинает действовать соответствующим образом. И это образ его действия. Это четвертый момент. Пятое. Мы уже об этом говорили, но в принципе он здесь выделен отдельно. Преданность без знания — это сентимент. Преданность без знания — это просто сентимент. Я могу на эмоциях и на каких-то чувствах что-то делать какое-то время. При этом, если это не подтверждено на уровне разума, то, скорее всего, я долго делать это не смогу. Потому что чувства в материальном мире слишком подвижны. И следующий, шестой момент, также очень важный. То, что эти главы, они помогают привести практику преданного служения в гуну благости. Помогают привести практику преданного служения в гуну благости. А зачем этот момент нам нужен? Зачем нам гуна благости, если мы практикуем преданное служение? Нужно подняться до гуны благости, а потом выше гуны благости. То есть через нее никак, без нее никак. Почему? Потому что нужно подняться выше гун, всех трех гун, а гуна благости, она выше первых двух. То есть человек должен повышать гуну до тех пор, пока достигнет гуны благости. Какой плод гуны благости дает? Какой плод дает гуна благости? Знание разум проявляется. То есть знание является нейтральным атрибутом гуны благости. По поводу спокойствия, она дает стабильность. То есть спокойствие и умиротворение, оно характеризуется этим словом стабильность. То есть на уровне гуны благости человек может спокойно, стабильно практиковать. Руководствуясь такими мотивами, как чувство долга. И этот мотив, он позволяет что-то делать независимо от внешних обстоятельств. То есть внешние обстоятельства могут быть благоприятные, могут быть неблагоприятные, но есть долг, и человек исполняет. И поэтому гуна благости, она позволяет даже в пределах этого материального мира, где постоянно вот эти волны материального существования нас колеблют, находиться в стабильном положении. Окей, хорошо. Этот момент понятен, да? Давайте еще зачитаем часть комментария к первому и второму стиху. Мы еще к стихам не переходим, мы просто пока разберемся с этими главами. Второй абзац. В первых шести главах Бхагавад-гиты рассказывалось о знающем теле, то есть о живом существе и о том, как он может постичь верховную личность Бога. последующих шести главах говорилось о Верховном Господе и взаимоотношениях индивидуальной души и сверхдуши к преданному служению. В этих шести главах очень ясно определено главенствующее положение Верховной Личности Бога и подчиненное положение индивидуальной души. Живые существа при любых обстоятельствах подвластны Верховному Господу, но забывая об этом, они обрекают себя на мучения. Те из них, кто достаточно благочестив, обращаются к Верховному Господу из различных побуждений. Когда попадают в беду, нуждаются в деньгах, стремятся удовлетворить свое любопытство или обрести знания. Обо всем этом уже шла речь в предыдущих главах. Из последующих глав, начиная с 13, мы узнаем о том, как живое существо попадает в царство материальной природы и как Верховный Господь дает ему возможность освободиться из материального плена с помощью таких методов, как кармические ритуалы, философские поиски истины и преданное служение. Хотя живое существо имеет принципиально иную, чем материальное тело, природу, между ними существует определенная связь, о чем также будет рассказано в последующих главах. То есть здесь Господь в этих главах дает знания о том, как освободиться из материального мира с помощью таких методов, как карма, гьяна и бхакти. Это то, что описано в 13 главе. Далее. Еще пару моментов, и будем уже переходить непосредственно к самой 13 главе. Вот этот третий раздел, его также называют вибхага. Вибхага переводится как анализ или развлечение. Анализ или развлечение. То есть в этом третьем разделе дается более подробная разработка тем, уже затронутых до этого в Бхагавад-гите. То есть в принципе Кришна уже все рассказал, все что нужно. Здесь он просто более подробно разъясняет. Или детализация, более подробная разработка тем, затронутых в Бхагавад-гите. То есть, начиная с 13 главы, Кришна рассказывает детали, упущенные в предыдущем разделе. Вот и все. Все, что нужно, Кришна уже рассказал. Здесь просто детализация. Итак. Так, давайте непосредственно к 13 главе перейдем. Сама 13 глава, она называется «Кшетра, Кшетрагья, Вибхага, Йога». Через дефис или запятулька? Через дефис. «Кшетра, Кшетрагья, Вибхага, Йога». Кшетра – это поле деятельности, кшетрагья – это знающий поле. А вибхага – это, как мы уже говорили, развлечение или анализ. То есть, как различать эти понятия на основании разума. Это название на санскрите. И интересно, что в 14, 15 и 16 главах также в их названиях встречается слово «вибхага». Так же, как здесь, 13, 14, 15, 16, главы, в их названиях также встречается слово «Вибхага». То есть по этому можно определить характер последующих глав. Что, какое знание они дают, о чем они будут говорить. И здесь немножко такой специфический момент, но все равно, похоже, его стоит обговорить. В ведической системе есть система так называемого логического анализа философских категорий, изложенных в каких-то таких трудах, как Брахма Сутра и тому подобное. И они анализируют, деля произведения на три части, какие-то утверждения. И в зависимости от этого по-разному просто, это просто разные категории, и они описывают разные вещи. Первая категория — это тезис или декларация. Вторая категория — это развлечение и уточнение. И третья — это разработка. Разработка темы. То есть, например, пример декларации. Кришна говорит: нет истины превыше меня. Он просто заявляет. Просто заявляет. Вот это так, и так, и так. Все. Далее. Развлечение и уточнение, или вибхага. То есть вибхага — это развлечение и уточнение. Например, то есть мы перечисляем множество каких-то предметов и выделяем главный среди них. То есть Кришна может говорить: вот это, вот это, вот это, вот это, но вот в этом суть. То есть анализируем. Нет, просто анализ. И далее последний — это противопоставление или антитезис. Например, описание процесса медитации и опровержения, говоря о том, что никто этим не может заниматься. То есть это уже антитезис. Идем от противника. То есть мы объясняем, объясняем, объясняем, потом в итоге говорим, что... Еще раз. Первое, тезис. Это просто какая-то декларация. Я говорю, я просто что-то заявляю. Например, душа вечна. Это тезис. Далее. Разработка уже темы. Она уже детализирует какие-то вещи. У нее такие-то качества, какие-то свойства. Уже более подробно. Или, например, Адидайва — это, Адьятма — это что-то другое. Вот. Ну, как бы разработка, просто анализируем, рассматриваем разные вещи. Анализируем. И противопоставление или антитезис, он заключается в том, что мы уже от обратного продвигаем. И, соответственно, главы Бхагавад-гиты, они делятся в соответствии с этими тремя категориями. И можно записать, какие главы к чему относятся. Первое. Вот к тезису или к декларации относятся первая, вторая, третья, четвертая, пятая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, двенадцатая, пятнадцатая и восемнадцатая. К анализу относятся 13, 14, 16 и 17 главы. И к противопоставлению или антитезису относятся 3, 5, 6, 11 и 12. Еще раз. 3, 5, 6, 11 и 12. 3, 5 были. Да. То есть там присутствует и этот элемент, и этот элемент. Некоторые повторяются. 12 также там. Присутствует. Можем заметить, что 4 главы из 6 данного раздела, они относятся к анализу. То есть они относятся именно к вот этой либхане. Именно поэтому весь раздел называется либхана. В 15 и 16 там уже речь идет больше о декларации Кришны, что-то, ну, подытоживает какие-то моменты. Простите, а 17? 17 это либхана. Анализ также. Сюда же. 13, 14, 16 и 17. Успеваете? Понятно или нет? Если что-то непонятно, остановите. Хорошо, с вами. Будем рассматривать. Таким образом, весь этот раздел, он относится к категории знания, которая называется ньяя. В ведах его сюда относят. Это логика. Это логика. То есть из этого следует, что чтобы понять этот раздел, понадобится хороший аналитический ум. То есть здесь необходим будет такой инструмент. Так как эта глава, она описывает связь живого существа с материальной природой. Окей, тогда идем дальше. Первый раздел этой главы, он написан с 1 по 7 стихи. 1-7 стихи, это первый раздел этой главы. Он называется «Шесть вопросов Арджуны, поле деятельности и знающий поле». Основная тема раздела. Познание действительности означает обретение знания о душе и материи, Верховном Господе и их взаимосвязи. Познание действительности означает обретение знания о душе и материи, Верховном Господе и их взаимосвязи. Окей, давайте, наверное, прочитаем первые два стиха и начнем тогда уже этот раздел. Вы тут вместе санскрит читаете перевод? А потом по очереди перевод. Хорошо. Арджуна Увача, Пракритим Пурушам Чайва, Кшетрам Кшетрагьям Эвача, Этадвидитум Ичами, Гьянам Гьеям Чакешава, Шри Бхагаван Увача, Идам Шарирам Каунтеям, Кшетрам Итьябхидхияте, Этадьёвэдхитам Прагу, Кшетрам Гьяритхитавидам. Да. Извините, пожалуйста. Я думал, тут будет людей много. Вот. Надо просто старосту выбрать в эту группу. Я смотрю, группа нет. Вот. Вся группа старост. Понятно. Так у нас же Андрей. Андрей как бы уехал жить на Mother Farm, и он как бы... Ну, он просто не сможет физически посещать. Я понял. Значит, мы на следующий раз это организуем. Все, извините, пожалуйста. Арджуна сказал: «О Кришна, я хочу узнать о Пракрити, природе, Пуруше, наслаждающемся, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания». Верховный Господь сказал: «Это тело, сын Кунти, называют поле, а того, кто знает тело, знающим поле». Итак, здесь озвучено 6 тем, 6 вопросов. И Арджуна начинает эту 13 главу с просьбой описать Пракрити Пурушу Кшетру Кшетру Гьянам Гьи. И это 6 тем этой главы, 6 вопросов Арджуны. То есть что такое материальное? Арджуна просит описать Кришну. Первое, что такое материальная природа? Пракрити. Второе. Просит описать наслаждающегося этой материей или Пурушу. Далее он просит описать поле, в пределах которого можно действовать в материальном мире или кшетру. Поле деятельности. Кшетра. Далее он просит описать того, кто воспринимает это поле деятельности. Или кшетра-гья. Кто является кшетра-гья. Кшетра-гья. Успеваете? Пятый вопрос – это что является знанием и процессом обретения знания. Гьяном. И шестой вопрос. Каков объект достойный, является достойным познания? Или какой объект является гьеем? Что необходимо познавать? То есть Арджуна просит описать, что есть материя, что есть дух и что есть знание. А какой еще имеется в виду объект познания, если главное уже из материальной природы, Верховный Господь, тело? То есть это же есть объект познания. А что тогда шестое объект познания? Что что-то помимо как бы, Господа материальной природы, души, кшетра, ну, в данном случае то есть, получается, он уже называет объекты, да, а потом как-то еще выделяет. Другие качества выделяют. Да? Здесь другие качества выделяются. Потому что Пурша – это определение в связи с Пракрити. То есть относительно материальной природы живое существо является Пурушей. И Господь является также Пурушей. Это относительно материальной природы. В данном случае в шестом геем или в объекте познания чуть другой акцент выделяется. То есть мы рассматриваем, здесь рассматривается уже душа и сверхдуша немножко под другим углом зрения. Ну, в принципе, объект тот же. Объект тот же. А под каким углом зрения они рассматриваются? В этом материальном, ну как бы люди могут изучать разные вещи и уделять свое внимание изучению разных вещей. Могут изучать, например, там, птиц, насекомых, могут изучать еще какие-то материальные объекты этого материального мира. При этом мы говорили о том, что здесь Кришна говорит о том знании, которое поможет освободиться из материального плена. То есть именно это знание относится к категории гьяны. И здесь выделяется именно эта категория знаний. То есть это знание выделяется как категория. И это знание имеет свой объект знания. Еще раз? Это знание имеет свой объект знания. Знание, которое помогает получить освобождение, оно имеет свой объект знания. Да. Да, да, да. И да. Вот в шестом как бы. В шестом вопросе это раскрывается. Они связаны, эти вещи. Если в сам перевод посмотреть, то Пурша как наслаждающийся, то есть как аспект наслаждения, я хочу это узнать, как Арджуна говорит. Но в данном, но в шестом вопросе здесь уже он спрашивает немножко с другой стороны, то есть куда мне вкладывать свою способность познавать, в каком направлении, то есть чуть-чуть другой аспект. Непонятно? Непонятно, да? Ну такое. Просто, ну это как будто, если бы вот этот треугольник, да, Пракрити, Пуруша и Джива, и если, типа, если мы смотрим, то я так понимаю, что это как бы с точки зрения каждого, поэтому разные как бы ракурсы. То есть если я, типа, смотрю там с точки зрения Дживы, то Господь, например, вот так видится, а если там, с другой стороны, то, ну как-то, я пытаюсь просто... Немножко тавтология получилась. Ну да, ну как-то, то есть вроде бы да, но... А что является объектом знания? Вот. То есть какой ответ на шестой вопрос, ну если так можно. Объект знания является душа, сверхдуша. То есть те же, но они просто рассматриваются как да. Просто с другой стороны. Да. Понятно, с какой именно. Может быть, например, когда он спрашивает о Господе, это как-то абстрактно звучит, не затрагивая его лично, да? А потом, например, он говорит вот себе, что именно ему делать, да, как ему двигаться, как бы. Ну давайте так, смотрите, Арджуна спрашивает. То есть это Арджуна спрашивает относительно себя. Его интересует Пракрити, его интересует материальная энергия. Что это такое, что это для меня материальная энергия представляет, да? Его интересует практичное знание. Он спрашивает, кто является Пурушей или наслаждающимся. То есть вот у меня есть какие-то амбиции или ожидания относительно материальной энергии. И у меня есть какое-то желание быть наслаждающимся, насколько оно оправдано. Это мое желание. То есть я себе он и спрашивает. Ну, очевидно, он о себе спрашивает. То есть у меня есть это желание. Далее. Я действую. Я апеллирую каким-то полем. Что представляет из себя это поле? О знающем поле. То есть я считаю, что я знаю здесь все. Но кто является знающим полем? Далее следующий вопрос. Он спрашивает, а что такое знание вообще в принципе? И каков объект этого познания? То есть он, когда задает эти вопросы, он, ну, Кришна уже отвечает, что геем или объект познания, он не отличается от Пуруши. Но когда Арджуна задает эти вопросы, он не знает этого. То есть, другими словами, он задает три вопроса. Что есть материя, что есть дух и что есть знание. Его просто интересует. А то, что Кришна уже связывает эти вещи, это уже делает Господь. Понятно или непонятно? Да, мне просто понятно, непонятно, зачем разделять на шесть, если как бы вопросов меньше. Ответов меньше, а вопросов... Вопросов у Арджуны хватает. Далее. Теперь. Кришна отвечает на эти вопросы. И первые два вопроса, что есть пракрити и что есть пуруша, Кришна отвечает с 20 по 26 стихи. На третий и четвертый кшетра-кшетра-гья он отвечает со 2 по 7 стихи. Что такое гьяна, он отвечает с 8 по 12. Также с 27 по 35 описывается видение этого знания. С 12? С 27 по 35 описывается видение этого знания Кришны. Ну, то есть в этом видении описывается, как эта душа освобождается из рабства. И на шестой вопрос, геем, Кришна отвечает с 13 по 19 стихи. На второй вопрос. На второй, на Пурша? Точно так. Пракрити и Пурша – это с 20 по 26. Третий, четвертый, со 2 по 7. Яна это с 8 по 12, там еще 27, 35, да, вроде. И объект познания, или геем, это с 13 по 19. Далее. Интересно здесь по поводу то есть здесь в этом стихе, во втором стихе Кришна начинает затрагивать уже ответы на вопросы, что есть поле, что есть, кто такой кшатрагья, и что есть поле деятельности, и кто есть знающий поле. И Баладеви Бушана отмечает, что тот, кто отождествляет себя с кшетрой или с телом, не является кшетрагьей. По-настоящему можно назвать кшетрагью или знающим поле того, кто разотождествляет себя с этим полем, с этим телом. Если я отождествляю себя с телом, то меня так даже назвать нельзя, потому что... Потому что кшетра. Потому что я кшетра, я не кшетрагья. И... И Баладеви Бушана говорит, что тело предназначено для наслаждения и освобождения. И тот, кто понимает себя отличным от этого тела, известен как знающий поле. Тот, кто считает, тот, кто отождествляет себя с телом, не является кшетрагьёй. Те, кто считают тело предназначенным только для наслаждения, также не являются кшетрагьёй. Да. Речь идет о человеческом теле? Да. Потому что в животном теле нет развитого разума, да. Раздел инья и в животном мире не актуально. И приводится пример, почему вообще Кришна, он, ну, говорит о поле, то есть употребляет это слово поле. Почему тело сравнивается с полем? Потому что на поле мы что-то сажаем, что-то собираем. И тело, оно точно так же. Мы здесь совершаем какие-то действия, сеем какие-то семена и собираем какие-то плоды, или страдания, или наслаждения. И вот поэтому тело, оно сравнивается с полем. Кшетра также, кстати, переводится как сцена. А кшетрагья — это тот, кто танцует на этой сцене. Таким образом, мы танцуем на сцене своего тела. Интересно, несмотря на то, что Баладеви Бушана говорит, что тот, кто отождествляет себя с телом, не является кшатрагьёй, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что душа, она в любом случае кшатрагья. Разные ачарьи по-разному комментируют, поэтому так или иначе. Случаи бывают разные. Еще раз. В любом случае душа — это кшетрагья. Сама по себе душа, как чистая духовная частица, она всегда кшетрагья. Она бывает в разных состояниях, но в принципе это ее свойство. В каких состояниях она бывает? В освобожденном, обусловленном. В данном случае, если она находится в обусловленном состоянии, то она может немножко запутаться. Далее. Сейчас тут стих один есть, очень интересный. Он здесь, Кришна, в 11-й песне он рассказывает, что есть кшетра. То есть кшетра, кшетра, кшетра, поле. То есть Кришна в 11 песне Удаве, он более подробно рассказывает о поле. Это стих 12.23 из 11 песни. 11.12.23. Древо материального существования два семени, сотни корней, три нижних и пять верхних стволов. Оно источает пять ароматов, имеет 11 ветвей. Давайте мы его, наверное, попозже прочитаем, там комментарии к 6-7, там оно будет более близко. Давайте потом прочитаем. В 7 стихе там просто более подробно описывается кшетра, мы его там прочитали больше связано. Теперь переходим к следующему стиху, к третьему стиху. Ксетра ксетра генча димам видхи сарва кшетре шубарата кшетра кшетра гею гьянам ябдаш гьянам матам. Знай же, о потомок Бхараты, что находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Итак, здесь Кришна говорит о том, что он также является кшетрагьян. Он также кшетрагьян, помимо души. То есть есть, существует еще и второй кшетрагьян. Простите, можно спросить? Это потому, что он знает, ну, всех, как он понимает. Кшетрагьян — это знающий поле. Знающий поле. Да. И вот он говорит, потому что я знаю всех, а никто не знает меня, потому он кшетрагьян. В данном случае, смотрите, получается, кшетрагья — это просто знающий поле. Mm-hmm. Просто знающий поле. Если кто-то знает поле, то он является кшетрагьей. Mm-hmm. То есть кшетрагья. Но здесь Кришна выделяет себя как особого кшетрагью, который mm-hmm. знает все поля. Mm-hmm. То есть таким образом он делает разделение между дживатма и параматма. Понятно, да? Да, спасибо. То есть он говорит о том, что он знает все кшетры. И интересно, здесь Шрила Прабхупада дает понимание, что является истинным знанием. Это вот последнее предложение и комментарий. Истинное знание — это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. То есть истинное знание — это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Таким образом, здесь уже начинает устанавливаться отношения между душой и сверхдушой. Одна из них зависима, другая независима. Другими словами, знанием является понимание того, что есть тело, душа и сверхдуша. Происходит разграничение. Именно поэтому Шрила Прабхупада называл то знание, которое дается материалистами в материалистичных учебных заведениях, невежеством. Потому что такие разграничения не проводятся. И из этого можно понять, что можно привести аналогию с владельцем квартиры и с квартиросъемщиком. То есть владелец квартиры, а есть тот, кто просто снимает эту квартиру. То есть два хозяина быть не может. В данном случае два Бога быть не может. Один из них является таковым, другой не является. Он может себя по глупости отождествлять таковым. Так или иначе. В третьем абзаце Кришна говорит, Господь говорит, мне известно, Шрила Прабхупада, комментарий в третьем абзаце. Господь говорит, мне известно поле деятельности в каждом отдельном теле. Живое существо знает собственное тело, но его знание не распространяется на другие тела. Однако Верховная Личность Бога, которая в образе сверхдуши находится в каждом теле, знает все обо всех телах. Господу известны все тела во всем многообразии их видов и форм. И далее Шрила Прабхупада приводит этот пример по поводу земли, что у человека может быть какой-то участок земли, и он там что-то садит, как-то за ним ухаживает. Но есть царь, у которого во владении все государство. И в принципе владельцем всей этой земли является царь. Потому что в любой момент может прийти и забрать. Но все остальные пользуются тем, что выделено. И таким образом в этом стихе Кришна разделяет вот эти два понятия душу и сверхдушу. То есть живое существо, оно может наслаждаться, так как оно является кшатрагьей, оно может наслаждаться в этом теле. Но оно не может получить освобождение из этого тела, не имея знания о сверхдуше. То есть то, для чего Господь Кришна дает это знание, для того, чтобы помочь освободиться. Без понимания истинной природы вещей мы просто запутаемся. И просто выйдя из тюрьмы, если человек просто вышел из тюрьмы, то это не значит, что он стал свободным. Настоящее освобождение заключается в том, что человек начинает действовать правильным образом. Он учится действовать таким образом, чтобы в будущем туда же не попасть. Это является настоящим освобождением. Для этого необходимо знание. Потому что человек может подумать, что иногда люди, почему люди совершают самоубийство? Именно по этой причине. Потому что они хотят стать свободными. Они понимают, что это тело, это тюрьма. И они хотят освободиться. Каким образом хотят просто освободиться, выйдя из этого тела? И какой результат? Никакого результата. Почему? Потому что действовать правильным образом они не научились. Почему? Потому что они не понимают, что те вопросы в жизни, с которыми они столкнулись, они являются просто причиной такого же образа действий в прошлом. И каким образом они хотят решить эти вопросы, прибегая к тем же самым методам, да? Вопрос по самоубийцам. Это гуны тоже действуют или? Гуны, конечно. То есть вот такое сочетание, как бы вот сюда, вот человек делает самоубийство. Накапливаются определенные греховные поступки, и за эти греховные поступки живое существо должно испытывать определенные страдания. Сердце, оно как бы смотрит наиболее лучший способ для того, чтобы живое существо начало пожинать плоды своей деятельности. Выбирают такой. Есть выбор, не совершенно. А? У него есть выбор, не совершенно. вот мы когда садимся на самолет и летим, мы сели на самолет и летим. Мы сели в Киеве, самолет в следующий раз приземлится в Москве. У нас был выбор, садиться в самолет или не садиться. Когда мы сели в самолет, у нас уже есть выбор, взять нам чашечку чая или не взять, попить водички или не попить, но мы уже приземлимся там. Уже все, уже выбор сделан. После того, как мы приземлимся, у нас снова появляется выбор. И вот выбор души, он ограничен какими-то рамками обусловленности. Да. Какую аналогию можно провести, вот если брать самолетом, например, выпрыгнуть с парашюта, можно что-то? Или без парашюта? Катапультироваться. Или нет? Ну, по факту, вы попробуйте просто в самолете это сделать. Вот практически нереально. В принципе, теоретически возможно, но практически нереально. Вас 300 раз... Да. Можно угнать самолет, то есть как бы здесь, в этом мире. Чем мы, в принципе... Зачем мы? У нас сейчас очень много самоубийств, намного больше, чем, допустим, 10 лет назад, 20 лет назад. Да потому что накопилось много вот этой кармы дурной, или потому что люди не умеют молиться, справляться, почему так происходит. Ну, очень много. Основная причина, Шрила Прабхупада ее постоянно употребляет. То есть люди думают, что у него страдания из-за того, что у него там зарплата маленькая, или ему там кто-то нагрубил, или еще что-то. И в зависимости от уровня сознания, мы здесь, если дойдем до этого, также поговорим, человек считает причиной своих страданий те или иные вещи. Но чистый преданный, он видит одну причину этих всех страданий. Это то, что нет связи с Кришной. Вот чистый преданный, он смотрит на это таким образом. Поэтому же, когда Шриле Прабхупаде говорили о том, что можно эти деньги пустить там на то, чтобы накормить преданных, а вы тут организовываете, бедных, а вы тут организовываете эти программы, он говорил, что вы просто не знаете, что такое сострадание настоящее. Накопилась карма, ничего не сделаешь. Людям, как минимум, то, с чего можно начать, это давать людям знания. Но если человек этого не понимает, то тогда есть другие методы через боль. Прасад. Прасад помогает, яги помогают. Ганешвара Прабху говорил, что когда накапливается плохая карма, то есть три метода очищения этой кармы плохой. Первое — это просто отработка. Вот грубая отработка. То есть мне там наступили на ногу, дали пощечину, еще что. Второй метод — это раскаяние. Раскаяние в данном случае также элемент огня, то есть сгорает. Через раскаяние эти все вещи сгорают в сердце. Третий способ — это яги, совершение яги. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что для того, чтобы остановить Кали-Югу, необходимо везде читать Шримад-Бхагаватам, вести регулярные лекции по Бхагавату. Яги просто, чтобы совершалось. Таким образом будет все очищаться. Но если человек не способен, если человек не принимает ягью, если человек не принимает раскаяние, то тогда он страдает. Это от невежества. Невежество, да. Невежество, конечно. Потому что у людей нет знания, что делать. Ну, наверное, так. А это невежество. Если мы можем как-то помочь, помогаем. Спасибо. Далее. Далее. В четвертом абзаце в комментарии Шрила Прабхупада пишет. материальное тело, я извиняюсь, а есть часы? 11.26. Один там тени идут. 11.26. 11.26. Я просто, чтобы по времени ориентироваться, у меня просто нет. Перерыв нужно будет сделать? Ну, обычно где-то в 12.15 делать до половины. Скажете тогда, когда будет? Окей. Значит, в четвертом комментарии к третьему стиху, в четвертом абзаце комментария к третьему стиху Шрила Прабхупада пишет, что материальное тело состоит из органов чувств. Верховного же Господа называют Хриши Кеши, что значит повелитель чувств. Он истинный хозяин наших органов чувств, а также царь, так же как царь истинный хозяин, распоряжающийся всем в государстве. Власть, которой наделены его подданные, вторична. «Я также знаю поле, — говорит Господь, — это значит, что ему известны все тела, тогда как индивидуальная душа знает только свое тело». И вот именно совершенное знание о природе тела, о природе индивидуальной души и о природе сверхдуши в ведах называется гьяной. То есть правильное понимание взаимоотношений. Кто управляет чувствами, кто является повелителем чувств. Таким образом, если у меня вопросы с контролем чувств, то я знаю, к кому обращаться. Я понимаю, почему оно у меня происходит, потому что я не хозяин. Я не могу их контролировать по определению. Поэтому если у меня возникает желание начать контролировать чувства, то мне необходимо обратиться к хозяину, к Риши Кенши, Господу. И ну, для того, чтобы мне искренне обратиться, мне необходимо понять положение Пракрити, Пуруши и Ишвара. В данном случае Господь он выступает как Ишвара или повелитель, а Джива выступает как Пуруша или наслаждающийся. И что позволяет это сделать? Именно разотождествление себя с материей. Что здесь Кришна говорит? Он пытается сделать, он пытается разотождествить кшетру, кшетрагью. Он именно это делает. Потому что когда мы разотождествляем себя с материей, тогда у нас появляется возможность управлять ей. Управлять и наслаждаться. И когда мы это делаем, то в этот момент нужно вспомнить о том, кто является Ишварой. Тогда мы не будем деградировать. Потому что так или иначе, Джива, она по природе своей Нанда Майя Сатана. Она постоянно стремится к наслаждению. Нужно понять, кто является первичным наслаждающимся, кто вторичным. И нам нужно наслаждаться только наслаждением Господа. То есть если мы берем материю и используем ее для своего наслаждения, то только через Господа, только через предложение к Господу. Далее. Сейчас, секундочку. Также этот стих Шрилы Прабхупады, он его часто использовал для опровержения философии Майявады. И здесь комментарий Шрилы Прабхупады также об этом говорит. Употребленное в этом стихе слово «ча» указывает на всю совокупность материальных тел. То есть «ча» указывает и на Дживу, и на Кришну. То есть оба кшетрагии. То есть иногда майявади говорят, что эта глава подтверждает их видение. Но в данном случае, в этом стихе, очень ясно говорится о разнице между дживой и Кришной. То есть это слово «ча», оно употребленное в этом стихе слово «ча» указывает на всю совокупность материальных тел. Таково мнение Шилы Баладевы Видьябхушаны. Кришна — это сверхдуша, которая находится в каждом теле вместе с индивидуальной душой. Это момент, который опровергает философию майявады. И Шрила Прабхупада, в некоторых спорах он ссылался именно на этот стих, говоря о том, что это первая строчка. Кшетрагьям, знающий поле, ча также, адпи, безусловно, мам, меня, ги знаю. То есть также и меня, я также. Кроме живого существа, есть также и я. Итак, идем дальше. Четвертый стих. Такшетрая чаят викча яд викария ташчаят сачаю яд прабхавашча тат самасена мешрину. Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит, каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние он оказывает на поле. То есть здесь Кришна, он затрагивает несколько моментов. Первый момент, что такое кшетра и из каких элементов она состоит? Это первое, что, о чем здесь говорит Кришна. И он отвечает на этот вопрос в 6 и 7 стихах. Что такое кшетра, из каких элементов она состоит. Далее. Ядвикари. Каким изменением, это второе. Ядвикари. Каким изменением или желанием подвергается это тело. И в данном случае описывается 6 перемен, которые происходят с ним. Они описываются в 7 и в 20 стихах. Следующее. Яд прабхаваш. Откуда возникает и что лежит в основе? Яд прабхаваш. Откуда возникает и что лежит в основе? В основе лежит сочетание пракрити и пуруши. И это описано в 6, 21, 22 и 30 стихах. 6, 21, 22 и 30 стих. То есть в них описано, что сочетание пуруши и пракрити порождает тело. То есть тело порождено этим сочетанием. Дальше. Следующий вопрос. Знающий тело, то есть кто знает тело? И это описано с 13 по 18 стихи и также 23. То есть описывается сверхдуша. И далее. Какое влияние, последний ну, как бы вопрос, это какое влияние кшетраги на тело? То есть кшетрагья, он находится и вне, и внутри всех тел. Он их порождает и, ну, знающие боль. Он находится внутри и вне всех тел. Он их и порождает, и уничтожает. И это ответ на этот вопрос с 14 по 18 стихи. И здесь интересно, что в стихе есть два слова, которые указывают на те темы, которые Господь будет описывать. И эти слова «яд» и «тат». «Яд» значит «которое», а «тат» значит «то». И оба эти слова, они относятся к среднему роду. То есть Кришна говорит о том, что он будет описывать в будущем. И он употребляет именно средний род, потому что он хочет указать на то, что он будет описывать как дживу, так параматму, так и поле деятельности. И поэтому он здесь употребляет именно средний род. То есть, если я не ошибаюсь, был бы Дебушин в своем комментарии объяснил. Но это я могу. Или Вишвана Чакраварти Такура, или Балда Видибушина, не помню, кто это. И таким образом Кришна как бы говорит, что сейчас я тебе кратко объясню все это. Если же ты хочешь более подробно узнать, то тогда тебе нужно обратиться к Писанию мудрецов. Мы переходим к пятому тексту. Ришидвирбавидхагитам чандобирвивидхайпридхам брахма-сутра-вадасчева хетумадбирвинишчитай. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поле в разных ведических шастрах. Особенно подробно с объяснением всех причин и следствий, об этом высказывается в Веданта Сутре. То есть Кришна представляет предмет этого знания, говоря о том, что более подробно оно изложено в таких ведических произведениях, как Веданта Сутра в форме философии Санкхи. То есть Санкхи — это философская система, которая наиболее детальным образом описывает всю природу этого материального мира. Интересно, что здесь Кришна, он не пренебрегает мнением святых и мудрецов, таким образом показывая нам пример. Несмотря на то, что он сам Господь, он утверждает определенную культуру, которая необходима для того, чтобы это ведическое знание оно правильным образом передавалось. Это культура уважения по отношению к тем, кто обладает знанием. Без уважения к этим личностям знания получить невозможно. И более подробно в самой Веданта Сутре эти темы описывают такие мудрецы, как Парашара Муни и Шива Вьясадева. далее. Сейчас. Интересно, здесь в стихе есть слово «чандобью». И в комментарии во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Слово «чандобью» относится к разным ведическим писаниям. Так о природе, живом существе и верховной личности Бога рассказывается в Тайтире Упанишад, являющейся частью Яджурведы». То есть все ведические писания, они в той или иной степени описывают эту тему. И сама по себе природа абсолютно, она непостижима с помощью причин и следствий. То есть, если мы будем рассматривать все с точки зрения причин и следствий, мы зайдем в тупик. Ничего не получится. Истину мы не установим. И есть одно утверждение в шастрах: «Икшаме нашам нашаддат». «Икшаме нашаддат». То есть нет иного способа постижения Абсолюта, помимо шабды. Необходимо услышать. Поэтому Господь здесь ссылается также на авторитет мудрецов. То есть нет иного способа постижения Абсолюта, помимо шабды. Так как Верховный Господь, Он неописуем. И постигается не логикой, а постигается немножко в другом аспекте. Он постигается через аспект Ананда Майабеса. Он постигается в аспекте Ананды. Логика его постичь невозможно. В 9 главе вы должны были это проходить. Там, где Кришна говорит прямо противоположные вещи. С точки зрения логики, это бессмысленно. Я внутри всего, и в то же время меня нигде нет. То есть с точки зрения логики эти вещи не постигаются, они постигаются только через что? Шабду. Через шабду и через бхакти. Через бхакти. Только в процессе любви это можно принять. Только через преданное служение. Или. Шабда должна приводить к этому. А преданное служение без шабды, ну как бы, может быть? Преданное служение начинается с какого процесса преданного служения? Какой первый? Сразу. Не может быть. Ну, можно заниматься одним из процессов, правильно? Каким? Ну, любым из девяти, и можно достичь совершенства. При этом Шрила Прабхупада пишет о чем? Всегда. Что есть первые два. Без них ничего не будет. Если мы не услышали, если мы не повторили, то чем мы тогда занимаемся? В любом случае, даже если я возношу молитвы, я до этого что-то услышал, я не могу это просто так делать. Или если я служу, я должен знать, кому я служу. Да? Еще вопрос, где-то я не помню, может в 11-й. Ведический звук, там что-то такое про звук, там 4 уровня каких-то. 4 уровня звука. Да, да, да. То есть шабда вот в этом контексте, как бы. Вы сказали, не логика постигается, а шабда. То есть это вот как-то в этом речь. Я сейчас вот в этом контексте не смогу ответить, не помню. Там есть 5 уровней постижения знания. Ну, я тоже сейчас не назову. Первый из них — это то, что просто на уровне информации, да? И постепенное углубление через опыт, через осознание, через откровение. Я сейчас не смогу назвать всю классификацию. Далее. Есть еще один момент, который необходимо очень хорошо уяснить, что знание не раскроется нам, если оно не получено из священных писаний. То есть мы обязательно должны быть связаны с шастрой. И необходимо, чтобы присутствовали все три аспекта – гуру, саду и шастра. Если только гуру присутствует, то это просто культ личности. Если присутствует только шастра, то, скорее всего, это приведет к майяваде. Если присутствует только саду, то это просто ритмики. Поэтому эти три аспекта, они должны присутствовать. И далее. В третьем абзаце в комментарии Шрилы Прабхупады объясняет ступени постижения Брахмана, то есть ступени постижения Господа. То есть наше постижение Господа проходит через пять как бы этапов или ступеней. Я зачитаю. Энергия Верховного Господа проявляется сначала как анна-мая, зависимость живого существа от пищи. И это сугубо материалистическая концепция Всевышнего. То есть это первый уровень сознания, он характеризуется сознанием ребенка. То есть понимание всего как пищи, то есть через это сознание анна-мая. Далее следует следующий уровень сознания прана-мая. Осознав высшую абсолютную истину как пищу, живое существо затем постигает ее в признаках жизни, то есть в разных ее проявлениях. И прана-мая это уже понимание каких-то признаков жизни и понимание важности жизни, например, там, здорового образа жизни, чтобы мне никто не мешал. Это вот жизнь в обществе на уровне законов. Это такое сознание живого существа. То есть если кто-то нарушает законы, то его нужно наказать сразу же, потому что он мешает, так сказать, правильно взаимодействует. Ну, такое сознание прана-мая. Далее Шрила Прабхупада пишет. На уровне гьяна-мая живое существо осознает не только различные проявления жизни, но и начинает мыслить, чувствовать и желать. Мыслить, чувствовать и желать. То есть гьяна-мая — это постижение на уровне деятельности ума, разума, каких-то эстетических чувств, культуры, поэзии. Живое существо воспринимает уже вот, мы в школе когда учились, нам учительница по русскому языку, она рассказывала о духовности. Вот как, когда в театр выходите, то нужно обувь свою брать. Вот это духовность. Да, и вот, то есть понимание Господа вот на таком уровне, это относится к категории гьяна-мая. Это этикет, наверное, да? Этикет, культура, поэзия, все, что с этим связано, этика, да. Это вот восприятие Господа вот таким образом. А что подразумевается желать? То, что живое существо, оно уже учитывает природу ума. Оно уже больше живет. Ну, потому что на анну-мая, ну что же желает, да? Ну желает там только как бы того, чтобы тело нужно. Ну, на уровне прана-мая тоже желает, да. Тоже желает. В данном случае желание рассматривается уже как отдельная категория. Или какие-то конкретные желания? Как отдельная категория. Потому что отдельные желания на любом уровне. На уровне анна-мая человек не разотождествляет себя с желанием. Здесь он уже начинает немножко разотождествлять эти вещи. Начинает разотождествлять себя с желаниями. Да. Можно я добавлю, Саша, позвони? Нам Антарьями Прабу рассказывал, что Анамайя – это когда ребенок, вот он хочет что-то, и он это хватает сразу в рот. Пранамайя – это когда ребенок на каком-то уровне понимает, что есть еще один ребенок, и он тоже может это схватить. Да. И он начинает осознавать вот это взаимодействие, что есть еще кто-то, и нужно что-то с этим решать. А третий, Янамайя, это когда уже немножко он отделяет, ну, как вы говорите, что желание это может быть, ну, их можно исполнять, можно не исполнять, ну, от себя их отделяет. Вот, вот как-то так ну, легче нам было понять. Да. Правильно? Да, да, да, это оно. Это именно оно. Он уже... Тогда он способен к какой-то творческой деятельности. Да, да. Абстрактное появляется. Мышление же, не такое грубое. И на этом уровне сознания, возможно, Варнашрама Дхарма. То есть Варнашрама Дхарма находится вот здесь. Поэтому если живое существо находится на уровне Аннамайи и пытается построить Варнашраму, то это смешно. Это невозможно просто. Просто невозможно. Варнашрама начинается с того, что у человека под ним присутствует соответствующий уровень сознания, который позволяет ему правильно смотреть на вещи. Потому что там уже как таковые законы вторичны. То есть как таковая форма наказания, она уже вторичная. Здесь больше уже люди действуют, побуждаемые культурой, уважением, пониманием. Уже на уровне разума, ему не обязательно палку показывать, ему можно объяснить. Далее. Идем. Затем оно постигает Брахман, Вигьяна Майя, то есть перестает отождествлять себя с умом и признаками жизни в теле. То есть это следующая ступень. Когда абсолютная истина уже осознается как отличная от поля деятельности, от тела, от грубого тела и от тонкого тела. Есть пример Бхагаватам, который описывает, когда вот Дакша начал оскорблять Господа Шиву на собрании. И у Дакши у него просто сознание не позволяло понять то, что Господь Шива, он не отождествляет себя ни с грубым, ни с тонким телом, он действует на уровне души. И на уровне души он всегда почтителен. Но такие личности на уровне тела могут действовать совершенно как-то пренебрегая какими-то внешними вещами. И поэтому Дакшу это оскорбило. То есть он начал пытаться судить человека, который находится на заведомо более высоком уровне сознания. Когда живое существо уже не отождествляет себя ни с грубым, ни с тонким телом, где он мало. И в принципе это характеристика, это квалификация брахмана. То есть человек, который достиг уровня брахмана, подразумевается, что то, что брахманы, они действуют именно на этом уровне. Именно поэтому он способен совершать аскезы, именно поэтому он способен идти на лишения какие-то, именно поэтому он способен не вовлекаться активно в материальную деятельность. Потому что кшатрии, как правило, они находятся на уровне гьяна майи, поэтому они активно действуют в этой сфере деятельности. И далее Шрила-Прабхупада пишет. Следующей высшей ступенью самопознания является ананда-майя, осознание живым существом, исполненное блаженство природы брахмана. Итак, существует 5 ступеней постижения брахмана, называемых брахма-пучи. То есть Эти ступени, они в общем называются Брама Пучха. И Ананда Майя, если на уровне Вигьяна Майя я осознаю просто свою духовную природу, то на уровне Ананда Майя я вижу различие между собственным я и верховным я. И когда я вижу разницу, то тогда возникают взаимоотношения. И эти взаимоотношения, они приносят ананду. И, соответственно, в зависимости от уровня сознания, кшетра, она воспринимается по-разному. То есть поле деятельности воспринимается по-разному. И есть классификация, когда на уровне первом и втором, вот первое и второе, Анна Майя, Прана Майя, здесь кшетра, грубое тело, оно осознается только через тонкое тело. То есть фактически такое живое существо кшетра-гьёй назвать еще нельзя. Это еще тонкое или грубое? Осознает грубое тело через тонкое. То есть посредством тонкого тела. Живое существо обладает каким-то тонким телом, правильно? Какими-то мыслями, желаниями, все остальное. И оно воспринимает кшетру через тонкое тело. Поэтому оно не является кшетра-гьёй. Третий уровень гьяна майя, здесь уже идет восприятие тонкого тела через тонкое тело. Ну, то есть уже утончается понимание. Но все равно это еще не кшетра-гья. Кшетра-гья, она начинается с кшетра-гья является только четвертый и пятый тип сознания. И четвертый уровень – это уровень, когда душа, она является и познающей, и объектом познания. То есть воспринимается единая природа, нет различий. На пятом же уровне идет осознание высшей души, отличной от индивидуальной. Уже воспринимается духовная реальность. Таким образом, одна и та же кшетра, она воспринимается по-разному в зависимости от уровня моего сознания. Можно провести параллели этих уровней сознания с варной. С варнами. И в принципе, вот, первая это шудра, вторая это васья. Ну, в принципе. А? Уровень Ананда Майя. А это духовный уровень. Это уже уровень духовный. Вне варны. А? Вне варны. Это уже вайшнавы. Это уже вайшнавы. То есть, когда постигается личность, аспект Господа, живое существо уже становится вайшнавом. Личность признает существование верховной личности, это вайшнава. Становится на путь служения. Можно вопрос? Да, да. Тут Прабхупада пишет про Ананда Майю, что Господь исполнен блаженство, и дальше он, чтобы изведать трансцендентное блаженство, он проявляет свою энергию, как вот остальные пять Майю. То есть это для его наслаждения, но каким образом можно изведать трансцендентное блаженство там на Анна Майю, там, Ананда Майя, Бьесад, там вот в середине комментарии Веданта Сутры, также писала Всевышнего. Я вижу, я читаю просто. Дальше так вот пишется, что как бы Ананда Майя отлично от живого существа. И как будто это не уровень сознания, а конкретно сама личность. Это означает, что если живое существо захочет наслаждаться, соединив свои желания с желаниями Ананды Майи, то достигнет совершенства. Таково истинное положение Верховного Господа, которому известны все поля деятельности живого существа, знающего свое поле и подвластного Господу, и природы, представляющей собой поле деятельности. Все эти истины можно найти в ребята себе, которые еще называют Бхагавасу. Пантаса также Всевышнего словами Нандамая Гасанфа принесла, что Вига Тасана направляет свою энергию как? Может быть, согласно тому, как Господь разделил, ну, разделение на варнашрам сделал, да, также есть вот 5 уровней сознания, то есть для типа постепенного дохода живого существа к Кошу, да, к нам. Но каким образом тогда он получает трансцендентное блаженство в будущем? Сейчас. Или типа посредством прохода с первого до последнего мы в итоге мы приходим к нам в мае, и тогда уже в данном случае, смотрите, это предложение считается, что живое существо наслаждается полем деятельности. Но Ананда Майя отлично от живого существа. Смотрите. Веданта Сутри, предыдущая глава. Веданта Сутри также описывает. Веданта Сутра также описывает Всевышнего словами Ананда Майя Беса, Бог, Верховная Личность по природе исполнен Божий. То есть это сам Господь. Он просто источник Ананды. Дальше. Чтобы изведать трансцендентное блаженство, он проявляет свою энергию. Это уже 4 энергии. Далее. Считается, что живое существо наслаждается полем деятельности, то есть какими-то энергиями. Но Ананда Майя или Господь отлично, ну, Ананда Майя отлично от живого существа. Это означает, что если живое существо захочет наслаждаться, соединив свои желания с желаниями Ананда Майя, то есть с желаниями Господа, то достигнет совершенства. Таково истинное положение Верховного Господа, которое все поля одеть, живого существа, знающего свое поле и подвластного, и природа, представляющая собой поле деятельности. Но в данном случае не хочется спекуляции говорить. Ну да, это тоже есть причина. Не хочется спекулировать, честно. Но в данном случае, по крайней мере, одно точно видно из комментариев, то, что Ананда Майя – это Господь. Угу. Тогда это не является уровнем сознания для живого. Это уровень сознания параматма. То есть я осознаю Господа в таком аспекте. Но есть другие уровни осознания Господа. И они чуть пониже. Вот когда я постигаю Господа в этом аспекте, то тогда я вступаю с Ним в отношения. До этого еще отношений нету как таковых напрямую. Уровень Ананда Майя – это когда я осознаю параматму. Да. Начинается с уровня осознания параматму. Уже есть какие-то отношения с форматно хотя бы они какие-то нейтральные. То есть еще нет дасья, сакья, раса, нет этих рас, но уже нейтральные отношения шанта, раса уже есть, присутствуют. Поэтому пара уровня сознания параматма это уже духовное живое существо, осознающее сверх душу, оно уже не живет в материальном мире фактически. До этого, до тех пор, пока мы не осознаем, не поднимемся до уровня нандама, мы наслаждаемся полем деятельности. То есть на всех этих уровнях сознания мы наслаждаемся, и если мы поднимаемся на пятый, то тогда мы уже осознаем, что он наслаждающийся. Да. Да. Да. А вот, я так понимаю, на уровне анамая, пранамая полем деятельности является что? Тело. Да. Грубое тело. Да. На уровне гьянамая. Поле деятельности. Поле деятельности, то есть уже тонкое тело. Это тонкое тело. А на уровне гьянамая, что является полем деятельности? Я уже осознаю. Я уже осознаю душу, и я уже являюсь кшетрагьёй. То есть я уже осознаю это поле деятельности как отличное от меня. До этого я себя отождествляю с этим полем деятельности. То есть нет отождествления, просто уходит? Нет, уходит отождествление. Поле деятельности, поле деятельности таким же, это грубое тело, ну и тонкое тело, да? Грубое и тонкое тело, да, но я уже действую как кшетрагьё. Если вы вспомните, мы говорили о том, что Баладавиде Бушан говорит, что если живое существо считает, что это тело только предназначено для его наслаждения, то он является акшатрагья. И вот эти три категории, они относятся к этому первому. Сложный момент, если Бхагавад-гита на английском было, можно было посмотреть, как там в английском написано. Отличается как-то? Или не, иногда когда какие-то сложные моменты, то чуть-чуть просто по-другому перефразировано и становится все на свои места. Ну, не отличается. Извиняюсь, так чтобы закончить на уровне анандамая, кшетра, поле деятельности, как бы нет. На уровне анандамая происходит осознание отличия сверхдуши от индивидуальной души. И уже происходит полное разотождествление себя с телом. Ну, оно, в принципе, еще в предыдущем уровне происходит. Но в данном случае на этом уровне живому существу уже дается духовное тело. То есть другая кшетра как бы. Материя уходит просто. Просто материя исчезает. Само поле деятельности, как понятие, остается кшетра. Это может быть духовное тело или оно как бы исчезает? А духовное тело, оно не отлично от души. Вот там разницы нету. Кшетра. Не знаю, как ответить на этот вопрос, честно. Не, ну просто кшетра называется материальное тело, неважно, грубое тонкое. То есть на пятом уровне его нету, получается? Ну как не, ну как. Если нету грубого, если нет. Нет, просто вы осознаете, что вы не это тело. Но в данном случае, если живое существо достигает этого уровня, то оно возвращается в духовный мир. Почему обязательно? Он может уже здесь, у нас же есть как бы. Ну, какое-то время, да. Но в принципе он еще спрашивает, что если. Павел Пабу спрашивает, что если живое существо. Я правильно понял? Если живое существо возвращается в духовный мир, то там уже нет речи о пракрити, о кшетре. Это только здесь. Да, это только здесь. То есть кшетра на пятом уровне нет. Пока оно еще здесь, живое существо, оно есть. Я понял. Если оно там, то уже нет. Кшетра как такого нет. Да. Эти понятия, оно относится только к материальному миру. Перевод просто чуть акцент другой, поэтому вот. Да, смысл чуть. Я просто зачитаю. Ну, я сейчас просто переведу. значит, потом идет осознание Брахмана, которое называется Вигьяна Мала. На этом уровне живое существо, на этом уровне ум и жизненные признаки живого существа разотождествляются от самого живого существа. Понятно, да, этот принцип? То есть разотождествляют эти вещи. Следующая самая высокая стадия – это анандамая, или осознание all blissful nature, ну, как бы все сияющие личности, как бы перевод. Исполненное божество. Да, исполненное. Да, да, да, это оно есть. И далее, и таким образом существует пять уровней постижения Брахмана, которые называются Брахма-пучха. Из них первые три Аннамая, Пранамая, Гьянамая включают в себя поля деятельности живых существ. То есть на этих уровнях мы Брахман осознаем, вот мы из Брахмана, мы от Брахмана осознаем таким образом и черпаем из этого определенное наслаждение. Но на каждом свое. Чем выше, тем больше. Понятно, да? То есть это, так как это все уровни осознания Брахмана. Далее. Трансцендентные ко всем этим полям деятельности Верховный Господь называется Анандамая. И Веданта Сутра, то есть уровень, вот Анандамая — это сам Господь. Когда мы постигаем до этого, когда мы доходим в своем сознании до этого уровня, то тогда мы уже начинаем как бы наслаждаться вот здесь, во взаимоотношениях. Дальше. Веданта Сутра также описывает Верховного Господа, говоря, Ананду Майабасан, Верховная Личность Бога по своей природе полон наслаждения. Чтобы наслаждаться его трансцендентным блаженством, он проявляет себя в Гьянамая, Пранамая, Гьянамая и Аннамая. В полях деятельности живое существо считает себя наслаждающим и отличным от но Анандамая отличен от него. То есть вот эти поля наслаждения, они созданы, но они созданы для наслаждения живым существом. То есть сам Господь, он этим не наслаждается, этими полями. То есть Господь по своей природе, он полон блаженства. И чтобы наслаждаться этим трансцендентным блаженством, он распространяет себя в эти четыре формы. И далее следующее предложение говорит о том, что в полях деятельности живое существо считается наслаждающимся. То есть эти поля, они созданы для наслаждения живым существом. И почему, то есть Господь их создал не для себя. Это означает, следующее предложение, это означает, что если живое существо решает наслаждаться во взаимоотношениях с Анандамой, тогда он достигает совершенства. То есть Господь создал эти поля для наслаждения, но не для своего. Понятно, да? Там просто чуть-чуть акценты в переводе. Такова реальная картина Верховного Господа, как Верховного знающего поля. А, как Верховного знающего поля. живое существо как подчиненного знающего и материальную природу как поле деятельности. Потому что сама по себе материя, она создана Господом не для, ну, не для него, не для самого себя. Ну, тогда все становится на свои места. То есть не есть какое-то наслаждение в этих полях, но это не наслаждение Господа. Понятно или непонятно? Получается, на четвертом уровне живое существо уже себя, ну, осознает как кшетра-гью, отдельно кшетра. Но продолжает все равно, то есть может наслаждаться кшетрой. Ну, на этом уровне он развивает знания просто. Он культивирует знания и пытается подняться до следующего уровня обычно. Ну да, то есть два варианта. Либо культивировать знания и наслаждаться, и подниматься выше, либо наслаждаться и... Да, то есть на этом уровне у него появляется выбор. Там у него выбора нету просто. Но здесь у него уже есть выбор. Он может воспринимать, он понимает, что материя, она представляет из себя как способ для наслаждения, так и способ для самосознания, как возможность для самосознания. И уже в зависимости от того, какой он выбор делает, он или деградирует, или развивается. Но это четвертый уровень. А до этого там просто погружение в кшетру. Там есть какое-то наслаждение, именно поэтому оно написано. Но, ну, то есть не важно, что на этом уровне человек не осознает, что это там, ну, как бы наслаждение от брамана, да? Он же не думает, что он наслаждается там чем-то высоким. Они же берут там только тело. Ну и? Ну это же разное наслаждение. Речь же не идет о наслаждении вкусового там, ну, какого-то чувства. Там же речь идет о наслаждении ананда, ну то есть духовного самосознания. Где? Еще раз, я не понял. Ну, тут сказано, что присутствует наслаждение, да, для трансцендентного наслаждения, для этого все эти четыре энергии он выделил. Чтобы, ну, допустим, чтобы мы могли наслаждаться. Каким образом трансцендентно можно наслаждаться там на Брамане? То есть мы же наслаждаемся, не понимая, что это там кусочки брамана, это же пища или чего-то, мы же так не думаем. Но в любом случае, сама по себе энергия наслаждения – духовная энергия. Ну, сама по себе, вот сам принцип наслаждения – это принцип вообще души. Ну, просто она скверненная там на первых уровнях, да, но типа… Ну, да, и… Тенджей из Чунсната, Блюхи, Спэнс, Мунту. Ну да, просто какие-то капли, да. А может быть, можно привести аналогию, например, когда… Приходит первый раз там человек на киртан или вкушает просад, он вообще не понимает, что это такое, но он чувствует уже вот это, ну, вот этот какой-то вкус. То есть вообще он может быть даже, ну, вот как там прабхупады, хиппи, они были вообще непонятно на каком уровне, но они все равно чувствовали вот этот трансцендентный вкус, потому что, ну, есть, что даже если ты на самом низком уровне, ты все равно испытываешь вот это наслаждение, даже если ты его не... То есть мы уже пришли на киртан, мы уже попали в преданным. Ну тут, да, тут чуть другой пример. То есть если просто неосознанно живет. Да, имеется в виду просто человек живет, да, не связано, да, не связано. Я поняла. В любом случае все это состоит из брамана. И присутствует энергия наслаждения брамана. В брамане присутствует. Просто этот браман осквернен гунами, но та же самая энергия. Вот в этом аспекте оно не отличается. Да, да, да, да, да. Оно тоже трансцендентное. Но для этого нужно обладать этим видением, чтобы это увидеть. Нужно обладать видением, чтобы это увидеть. Да, об этом идет речь здесь. Далее. 6-7 стихи. Слушайте, нам бы с вами до 2 часов закончить по 12 хотя бы стихи. Вообще очень хотелось бы, ну ладно. Значит, 6-7 стихи, давайте текст прочитаем. Махабхутанягамкаро буддхирамьяктамэвача индрияни дашайкамча Панчачендрия гочарах, Ичадеша сукам дукам, Сангатас четанадвити, Этакшетрам самасена, Савикарам удахритам. Пять грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, 10 органов чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость, все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения. То есть мы дошли, дошли до прямого описания кшетра, то есть здесь Кришна уже конкретно описывает, что такое кшетра. И шестой стих описывает 24 элемента кшетры. Ну, то есть 24 элемента материального творения, которые составляют кшетру. А седьмой стих описывает то, как они реагируют между собой в материальном теле. Ну, или результаты взаимодействия этих элементов. И также в седьмом стихе описаны качества ума, которые возникают при взаимодействии этих элементов. Ну, то есть, под другими словами, это качество ума. И все эти вещи отличны от кшетра-гьи. Итак, здесь описано 5 грубых элементов. То есть кшетра состоит из 5 грубых элементов. Они здесь называются магабхута. Также здесь магабхута. Также здесь упомянута прадхана, которая состоит из, включает в себя эго, разум и непроявленное состояние тригун. Далее здесь описано 10 органов чувств, 5 из них для обретения знания, а 5 – это рабочие чувства. То есть всего получается 10 органов чувств. И 11 – ум. И также здесь перечислено 5 объектов чувств. То есть это 24 элемента кшетры. 24 элемента кшетры, они представляют из себя вот именно это сочетание. Прадхана, слово прадхана интересно расшифровывается. Пра – великий, адхана – источник трех гун. То, что здесь представляет из себя прадхана. Реально, если честно, такая тема с сложное. Можно себе записать еще ссылку на стих 14.3. Здесь в этом тексте Шрила Прабхупада, здесь говорится о переходе прадханы в магататву. И говорится, что Кришна он оплодотворяет прадхану при помощи дживы, времени и мужского начала. То есть прадхана, она... Ее еще называют авьяктой, или сном без сновидений. То есть это синонимы или прадхана и авьякта? Да. Еще это называют состояние сушукти, сон без сновидений, сушукти. И когда Кришна оплодотворяет эту прадхану, то тогда она переходит в махататву. Махататва — это совокупно, это в комментарии к 14 главе, 5 текст. Махататва — это совокупная причина космического мироздания, и эту совокупную вещественную причину творения, содержащую в себя трибуны материальной природы, иногда называют Брахманом. Оплодотворяя совокупную материальную энергию, Верховный Господь — начало бесчисленной материальной вселенной. И эта совокупная махататва названа в ведах Брахманом. Так или иначе, мы сейчас какие-то общие понятия просто проговорим, честно. Скорее всего, что на уровне вигьяны это не будет осознанно все равно. Да. Что ты хотела сказать? Ну, это не дальше немножко. Ну, вот, не совсем понятно, желание, опять же, ненависть, счастье, страдания, каким образом они связаны с пяти уровнями элементами? Желание, ненависть. Ну, так, просто вот признаки жизни, представленные сознанием и решимостью, вроде более-менее понятно, что сознание – признак жизни. Это проявление тонкого тела. А вот предыдущее предложение – желание, ненависть, счастье и страдания, возникающие в результате взаимодействия пяти грубых элементов. Почему именно желание, ненависть, да, счастье и страдания? Сейчас, секундочку, пока у меня это здесь было. Я пытался разобраться с этой темой, потому что она довольно такая... Нет, не ложится это так просто. Да, я понимаю, она такая особая. Первая часть, 22-й урок. Сейчас. Здесь просто Шрила Прабхупада в комментарии написывает связи этих вещей. То есть, смотрите. комментарий, первый абзац. Аналитически изучив, это где-то посередине, аналитически изучив эти 24 элемента, мы получим исчерпывающее представление о поле деятельности. За ними следуют желание, ненависть, счастье и страдания, возникающие в результате взаимодействия пяти грубых элементов и представляющие эти пять стихий в материальном мире. То есть необходимо понять, что вот эти желания, ненависть, счастье и страдания, они не являются продуктами кшетраги, они являются просто продуктами кшетры. Вот это мне непонятно. Ну, просто да, это какие-то такие, Это восприятие ума, отождествляющего себя с кшетрой. Это реакция ума на внешние какие-то. На те события, которые происходят с кшетрой. Вот я когда отождествляю себя с кшетрой, то эта кшетра претерпевает изменения. В связи с этим я потом чувствую счастье или страдание. Да. И когда человек понимает эти вещи, когда он начинает себя разотождествлять с кшетрой, тогда мы приходим к тому, что человек перестает слишком радоваться и слишком печалиться в этом мире. Потому что мы понимаем, что это всего лишь продукт кшетры. Все, здесь больше ничего нету. Эти вещи, они происходят возле меня. Меня они не затрагивают. То есть можно сказать, что если человек отождествляет себя очень сильно со своим телом, и у него там очень сильно развито ложное эго, то он очень сильно чувствует он радуется очень активно, а в то же время потом он очень грустит. То есть он склонен вот к этим сильным перепадам. Ну, двойственность. Да. Двойственность, да. Основная характеристика. А как только он начнет чуть-чуть развиваться и понимать хоть немножко, что он уже не это тело, то вот это все будет выравниваться немножечко. Когда он поднимается на четвертую ступень? Когда он поднимается на пятую, то там еще все сложнее, там волны еще больше получаются. Но в принципе промежуточный этап — это вот эта четвертая ступень. Осознание себя, как даже разотождествление себя с кшетрой. Это просто в уме происходит. Просто в уме. В переводе, да, в последнее, все это вместе взятое составляет поле деятельности. И происходящее в нем изменение. То есть вторая часть — это относится к происходящему в нем изменению, да? Да. Сознание и решимость — это проявление тонкого тела, состоящего из ума и разума. То есть это типа про способность, да, как бы нашу проявлять решимость. В том-то и дело, что живое существо понимает, начинает осознавать очень глубоко, что все его действия в этом материальном мире связаны с кшетрой, они отличны от него. Даже эти функции, как решимость и тому подобное, даже эти отличны от него. То есть на самом первом этапе живое существо разотождествляет себя с грубым телом. Это происходит на третьем уровне. Третий уровень сознания — живое существо разотождествляет себя с грубым телом. Но далее происходит разотождествление себя даже с тонким телом. И необходимо. И это очень сложно. Для большинства людей практически невозможно. Практически разотождествить себя с действиями своего ума и разума — это очень сложно. Но здесь Кришна говорит именно об этом, что эти вещи нужно разотождествить. Интересно, что когда живое существо соприкасается с вселенским разумом, то разум живого существа оскверняется. И говорится, что Господь Брахма в самом начале творения Он создал пять оболочек невежества, которые покрывают наше сознание. И сейчас, секундочку, я сюда найду. В благодаря тем оболочкам Дивишта, живое существо здесь в спокойном материальном мире существует. Первое, она называется тамага, или неведение о природе своего я. То есть это эволюция развития ложного эго. Это первое. Вторая это моха. Самообман или иллюзорное представление о себе. То есть это вторая оболочка невесты, которая покрывает сознание. Я забываю, кто я. И потом у меня начинается появляется какое-то другое отождествление. Это уже моха. Моха или иллюзия. Дальше мага-мога, да. Или ложное чувство собственности. То есть у меня появляется уже появляется мое. И оно реально не имеет отношения ко мне никакого. Далее следующая оболочка невежества после этого. Это тамисам, да. Тамисам это гнев, который возникает в результате того, что что-то мое не получилось. Это значит, что я уже очень глубоко погрузился в иллюзию. Очень глубоко. И последнее это анхатамисам. Анхатамисам как следствие отождествления себя с телом и со всем, что здесь происходит. И видение того, что здесь постоянно все меняется, изменяется, в конце концов уходит, у меня возникает страх смерти. И это значит, что на меня уже влияют все пять оболочек невежества. Они были... Они были созданы с самого начала Господом Брамы. Это описано в третьей песне Бхагаватам, в 12 стихе, в 12 глава, 2 стих, 3.12.2. Где-то даже есть такой ад, который называется Ангатамиса. Ну, возможно, они не связаны просто. Не обязательно связаны, там многие названия могут быть. Да. И интересно, что эти пять форм невежества покрывают живое существо, и они являются внутренними причинами их страданий, которые по-другому называются клешами. И этим пяти формам невежества соответствуют пять клеш. Соответственно, авидья, асмита, рага, двеша и абхинивеша. Они соответствуют друг другу. То есть тама соответствует обиде, мога – асмите. Что такое асмите? Асмита – это иллюзия, это уже заблуждение асмита. В данном случае они соответствуют. То есть мога – это иллюзорное представление о себе, асмита – заблуждение. Асмита заблуждение, я заблуждаюсь относительно своей природы. У меня какие-то возникают. Я принимаю одни вещи за другие. Это асмита. Это клеши определенные. Рага – привязанность. Двеша – это уже относится к гневу. А абхинивеша – оно относится к страху смерти. И таким образом, попав под покров, живое существо погружается в материальную деятельность и запутывается в этом круговороте. И все это идет как следствие вот этого тамаса Будды. Сначала на уровне Магататвы создается тамаса Будды. И далее вот этот, это эволюция эго определенная. Далее вот этот тамаса Будды или вагера аханкара, она начинает принимать вот эти формы махабхуд или пяти грубых элементов. И, соответственно, в Бхагаватам, в третьей песне, там также описано, что... что создается три вида эго. Три вида эго. Эго в благости, ложное эго в благости, оно называется вайкарика. Ложное эго в страсти, оно называется тайджасом. И ложное эго в гуне невежества, оно называется тамасом. Из аханкары в благости возникает ум, из аханкары в страсти возникают разум и чувства, а из аханкары в невежестве возникают уже материальные. Что в благости? В благости ум. Ум в благости, аханкара в благости, ложное эго в благости. Можем по комментарию быстренько пройти, чтобы... Потому что здесь, в принципе, весь комментарий Шрилы Прабхупады. Ну да, просто перечисление, ну... Хорошо. Ладно, ну хорошо, если просто перечислить, то не буду. Есть один очень интересный... Вот этот стих, который в 11-й песне говорил, что прочитаю, можно его сейчас прочитать. Он здесь также описывает древо материального существования. Также. Древо материального существования – два семени, сотни корней, три нижних, пять верхних стволов. Оно источает пять ароматов и имеет 11 ветвей. Две птицы свили на нем гнездо. Дерево покрыто тремя видами коры, приносит два плода и простирается до самого солнца. Те, кто жаждет материальных наслаждений и ведет семейную жизнь, вкушают один из этих плодов. Другой же плод вкушают люди, отрекшиеся от мира, подобные лебедям. Тот, кто при помощи духовных учителей может понять, что это дерево проявление энергии единой высшей истины, представляющей во множестве форм, воистину знает смысл ведических писаний. Комментарий. Сейчас, это стих 11-12-23-24. Два семени этого дерева – это греховные и праведные поступки. Сотни его корней – это бесчисленные материальные желания, которые приковывают живых существ к материальному миру. Три нижних ствола представляют три гуны материальной природы, а пять верхних – грубые материальные элементы. Дерево источает пять ароматов – звук, форму, прикосновение, вкус и запах. И у него насчитывается 11 ветвей, пять органов действия и пять познающих органов, а также ум. Две птицы – душа и сверхдуша – свили на этом дереве гнездо. Три вида коры – это воздух, желчь и слизь, составные элементы тела. Два плода этого дерева – счастье и страдание. Так или иначе, это также описание, это описание той кшетры, в которой мы здесь находимся. Там же, по-моему, тоже есть, поднимается вопрос о том, что некоторые мудрецы описывали там три элемента, 5, 6, 13, 14, ну, то есть разные цифры. Да, есть разные описания, есть и, разные. И они все как бы истинны, потому что они как бы со своей точки зрения там как что-то объединено. Mm-hmm. Вот, тут от точки зрения мудрецов там такая была, такая аспект. В 18 главе интересно, как Кришна, он по этому поводу говорит, по поводу разных точек мудрецов. Верховный Господь сказал, отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира саньяса, отказ от плодов всякой деятельности одним именно отрешенностью тяга. Одни мудрецы говорят о том, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной, а другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношения, благотворительности и тапас. О, лучший из рода Бара, теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О тигр среди людей. В Писании говорится о трех видах отрешенности. То есть, ну, не всегда то, что мне говорят. Но там нам говорит, что мудрецы, они как бы правы, но каждый по-своему. То есть они описывают одно. Ну, Кришна уважает мнение каждого. Поэтому так и говорит. Ну да, чтобы никого не задевать, знаете. То есть, он свободу выбора просто предоставляет. И заблуждаться тоже свободу выбора предоставляет. 24 элемента. Вот какие есть, такие есть. Ну, это то, что Кришна говорит. Ну там же в Шримад Бхагаватам, по-моему, добавляют еще 25-й. Верховную личность Бога или абсолютную истину. Ну это не противоречит. Ну оно. Его можно добавить, можно не добавлять. Но, в принципе, слишком много мнений. То есть надо принимать как бы одно для начала. Какое-то. Мнение Кришны, которое здесь. Ну, лучше отталкиваться, так проще будет. Потому что в зависимости от того, кого мы принимаем авторитетом, тем не менее, мы уже рассматриваем. Просто Удгава уже задавал вопрос, как бы вот много разных мнений, как бы, по количеству элементов. Да. Ну и Кришна сказал, ну, они как бы все пойдут. Ну, он, ну, возможно, при этом он также Арджуне здесь описывал разные виды йоги. При этом, ну, допустим. 6.47 говорит, а из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, исполненном непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами, достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Кришна описывает все, он описывает разные мнения. Он описывает то, что есть поклоняющиеся полубогам, есть разные мнения. Ну, некоторых он называет глупцами, напрямую, некоторых напрямую не называют так. По-разному бывает. Есть... Просто Удгава задал вопрос, как бы, ну, был ли он удовлетворен ответом, как бы. Наверное, ну, не знаю. Опять же, он задавал вопрос, насколько, как бы, для себя. Но нужно понять, что Удаве Кришна давал это знание, он его послал потом в Бадрикашу проповедовать. Поэтому он ему давал максимально, как бы, максимально такое знание, включающее в себя много гьяны, которое можно было бы потом мудрецам рассказать. Ну, вводил его, так сказать. Он ему давал всю картинку. Не знаю, честно, насколько там. Наверное, не нужно в это углубляться, то есть, пожалуйста, вот написано. Я также такого не говорю. То есть, может быть нужно, но, по крайней мере, сейчас хотя бы с этим разобраться. Вот честно. Вот так. Далее. Переходим. Итак, Кришна, он в этих шестом и седьмом стихе рассказывает о том, что представляет себя кшетра. И далее уже Кришна начинает давать знание, которое позволяет преодолеть свою ограниченность, развивая определенные качества. И мы переходим к следующим стихам с 8 по 12. И это уже следующий раздел. Также он уже описывает гьяну. То есть, если до этого мы разбирали кшетру и кшетрабью, то теперь Кришна говорит о том, что такое гьяна. И этот раздел с 8 по 12, 4 стиха, они все вместе, он называется «Процесс познания и освобождения». И тема, которую Господь раскрывает в этом разделе, то есть Господь открывает истинное знание тем, кто его заслуживает, эту тему. Поэтому способ получения этого знания – развитие божественных качеств, первое из которых – смирение. Это тема раздела. Еще раз. Господь открывает истинное знание тем, кто его заслуживает. Поэтому способ получения этого знания – развитие божественных качеств, первое из которых – смирение. И здесь Кришна начинает описывать, как можно выйти из-под влияния кшетры. Как можно запутавшемуся живому существу выйти из-под влияния кшетры. И каким образом он это делает? Он говорит о том, какими качествами обладает кшетрагья. Он описывает те качества, которыми обладает кшетрагья. Давайте прочитаем стихи. Амитвамадамбитвам, Ависакшантираджавам, Ачарьяпасанам шачам, Скарьяматмавинирага, Индриярхешу варагьям, Анаханкара эвача, Джанмамритюджаравьядхи, Духадошанударшанам, Асактирамнам вишвангах, Утрадарагрихадишу, Нитьям часама читтатвам, Иштаништо папаттишу, Маичананья йогина, Бхактиравья вичарини, Вивикта деша севитрам, Аратирджана самсади, Адьятмагьяна нитьятвам, Татвагьянатхадашанам, Этажьянам нитипроктам, Агьянам ядатоньядха. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте и отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Комментарий с самого начала Шрила Прабхупады пишет. Не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности. Однако здесь описан истинный путь познания. То есть, этот процесс познания не является порождением поля деятельности, он не является результатом взаимодействия 24 элементов. То есть эти качества, они не являются материей, они не являются материальными. Они не имеют ничего общего с полем деятельности. Это непосредственно качество души и сверхдуши. Это необходимо в первую очередь понять. И знание означает трансформацию, а не информацию. Знание означает наличие определенных качеств, а не эрудицию. Это является знанием. Кришна здесь очень четко проводит это разграничение. Еще один момент, также хочется подчеркнуть, что процесс познания включает правильное поведение на уровне тела и ума. То есть в данном случае эти качества, эти действия, они происходят на уровне тела и ума. Поэтому некоторые считают, что это часть деятельности кшетры. Но так как эти действия освобождают дживу, они не являются частью деятельности кшетры. И культивирование качеств, приведенных здесь, являются действенным методом обретения знания. Это и есть действенный метод обретения знания. И плод знания — это освобождение. И что происходит? Чтобы освободиться от тела, мы задействуем это тело в процессе освобождения, в процессе очищения. Это понятно, да, эта цепочка связи? Очевидно, да? Значит, далее, здесь перечислено 20 качеств. Из них есть основное качество, которое является из этих всех 20 качеств сварупа лакшана. То есть сварупа лакшана или основное качество, без которого все остальные не имеют ценности. Может быть, кто-то его сможет назвать? Ну, преданное служение. Да. Майанами йогина, бхактира, вебичарини. Это качество. Анани йогина бхакти. Оно является сварупа лакшаном, основным качеством. А второе важное также качество здесь. Смирение. Нет. Смирение является как бы... Я не знаю, оно проходит сквозь. Но здесь выделяется обычно другое качество, второе. Может, про учителя? Да. Ачарья упассана, принятие духовного учителя. Оно является вторым по важности. И начинается этот процесс развития с аманитвам, именно со смирением. И когда человек начинает избавляться от ложных обозначений, он перестает мнить из себя что-то. Это первое, что происходит в процессе обретения знаний. А как вы скажете первое качество, то, что я не могу? Первое? Ну, в смысле первое, которое возможно. Вот преданность, это как звучит? Сейчас. Ананья йогина бхактих. Мои чинания йогина бхактира вьявичарина. И ачарья пасана также. Ачарья пасана — это шестое. А начинание йогина — это 16-е качество. Значит, есть также классификация этих качеств. То есть с 1 по 15-е качество, они присущи как преданным, так и гьяни. То есть как преданные, так и гьяни они их культивируют. С 1 по 15-е. 16-е относится только к преданным. То есть мои чинания йогина, это ананья бхакти, она относится только к преданным. 17-е и 18-е качества, они снова относятся как к вайшнавам, так и к гьяне. А последние два, 19 и 20, присущи гьяне. Важно самоосознание, философский поиск абсолютной истины. Это качество, которое культивирует гьяне. И эти качества, они являются сутью знания, уничтожающие последствия деятельности кшатры. То есть последствия преобразования кшетры, они исчезают. Они сначала очищают кшетру, а потом освобождают ее. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что эти 19 добродетелей подобны трону для Бхакти Деви. Все остальное – агьяна. Это цитата Бхактивинода Тхакура. Здесь перечислены 20 качеств. 19 добродетелей подобно трону для Бхакти Деви, для 20-го качества. Все остальное – агьяна или невежество. Интересно, в 15 главе 5 стих очень похож. 15.5. Очень похожий стих. Он звучит таким образом. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи. Кто познал вечность, покончил с материальным вожделением. Кто свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым в счастье и в горе. И кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает этого вечного царства. Очень похож. А который час? 15 минут. 15 минут, 17 минут. Ну, я думаю, что пройдем. Можно вопрос? Да. Ну, как бы, вот есть 20 качеств. Да. То есть, если, например, там, прикидывать, имею ли я там какие-то качества, насколько оно, ну, практично вообще думать о том, какие-то качества там я имею из перечисленных или То есть развивать преданность, это ну, как бы нужно заниматься. То есть ну, со временем оно это поймает. То есть предаваться уже, правильно? Или, ну, самое главное, и остальные тоже, как вот, как бы, есть ли смысл их там отслеживать, так сказать? Есть смысл. Есть смысл. На уровне садханы. На уровне садханы. Есть смысл отслеживать, потому что он... Они позволяют, знаете, так же, как вайшнавский этикет. Они позволяют... Вот они как костыли. Пока я с поломанными ногами здесь, в материальном мире, они позволяют мне передвигаться. Иначе мне трудно будет практиковать ну, саму бхакти. Очень трудно будет практиковать бхакти. Например, если я не проявляю смирение и веду себя постоянно несмиренно, ну, мне трудно будет находиться в обществе вайшнава просто. Просто трудно. Понятно, что ну, мы делаем какие-то, ставим какие-то основные акценты. То есть есть первостепенные акценты, есть второстепенные акценты, есть третьестепенные акценты. Но по мере того, насколько дальнейшее мое продвижение упирается в какие-то вещи, мне необходимо это практиковать. Например, вот мы практикуем бхакти, да? И мы повторяем святое имя для того, чтобы очистить свое сердце. И мы больше ничем не занимаемся. У вас заболел зуб. Такой энтузиастичный вайшнав на уровне уцахамаи, ложного энтузиазма, он будет говорить о том, что через чистое повторение святого имени у него перестанет болеть зуб. При том, что он еще не дошел даже до уровня анартха-ниврити. Это, если он обладает чистой преданностью в сердце, тогда понятно. Освобожденным душам можно не обращать внимания на свое тело, на грубое то. Но до тех пор, пока мы еще не полностью освобожденные души, эти вещи очень нужны. Очень нужны. И Шрила Прабхупада, он здесь, ну сейчас мы будем проходить, он все эти качества рассматривает с позиции, с точки зрения применения в преданном служении. То есть насколько они связаны. Разделять их сильно тоже не стоит. А как вот понять, присуще мне это качество или нет? Потому что иной раз... Ну, то есть для, например, чистоты, как бы, это же нужно предпринимать усилия каждый день, правильно? Для сохранения, поддержания. То есть качество это или нет, уже иной раз, как бы, меня там сурвит, не поддерживает чистоту. Значит, оно мне не присуще. Со стороны отмерят. Вам подскажут со стороны. Не словами, так действием. Помогут поддержать, как-то развить. Подскажут, но могут помочь по-разному просто. Важный результат. Ну да, если у меня есть цель достижения этого качества, если у меня какая-то другая цель, например, моя цель. Например, у меня нет этого качества, то моей целью является чистое преданное служение. И тогда, а моя, например, может быть цель какое-то тонкое наслаждение, или слава, или еще что-то. И вайшнавы, они могут так тактично, даже неосознанно, ну просто Кришна так устраивает ситуацию, намекнуть на отсутствие этого качества какого-нибудь. Это все процесс познания. Все самое интересное, скажем так. Да, да, да. Оно вот оно, когда проявляется в жизни, когда вы сталкиваетесь с этим. Есть оно или нету? Время покажет. Время все показывает, что есть, что нету. Что важно, что не важно, чем, где я пренебрегаю, а где я действительно ну, оставляю в стороне, где я просто закрываю на это глаза. То есть рано или поздно эти качества, ну, если человек занимается, они как бы, ну, он ими ну, обладает. Проявляются, да, проявляются. Становится обладателем таким. Да, они являются естественным. Они, понимаете, они не являются, они являются, как здесь в самом начале Шрилы пишет, не являются порождением поля деятельности. Качество души. Качество души. Они просто проявляются, да. По мере развития бхакти. Можно их отдельно культивировать, если необходимо, можно. То есть, если бы зуб сильно поболел, заболел, вы просто Хари Кришна даже повторять не можете. То есть, например, огрызаетесь на всех. Вот постоянно ругаетесь со всеми, еще что-то. И вам лучше поработать непосредственно с этим качеством, иначе у вас просто, вы просто вылетите отсюда, как пробка из бутылки. Лучше, ну, может быть, послушать какие-то семинары, еще что-то, еще что-то. То есть, если у вас сильная температура, то, может, лучше на занятия не пойти. Ну, отлежаться, вылечиться, пропустить одно занятие, чем потом пролежать месяц и болеть. Первое – это здоровье, второе – это садхана, да, и третье – это уже служение или как-то так. Это для брахмачари. Для грехас чуть другая классификация. Знаете, нет? Первое – это здоровье, второе – это садхана, третье – это семья, отношения в семье. Четвертое – это работа, то есть профессиональная деятельность, поддержание. А пятое – это уже проповедь. Это уже когда там все хорошо. Пятое – это что? Проповедь. То есть когда там все уже хорошо везде, и со здоровьем все хорошо, и с садханой все хорошо, и в семье все хорошо, и на работе все хорошо, тогда человек проповедует. Я думаю, что если возникает какая-то проблема со здоровьем, то нужно решать в первую очередь эту проблему. Да. Да. Ну, так, как бы, да. Так же, как в самолетах, там есть предписание, что в случае аварии мать сначала надевает кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Ну, как бы, очевидно, что иначе она просто ничего сделать не сможет. Она может просто погубить обоих в таком случае. Ну так. И эти качества также, если мне что-то конкретно мешает, то нужно работать с ними отдельно. Обычно для этого есть общение, какое-то близкое общение. Сама вся система наставничества и руководства в жизни, она предназначена именно для этого. Именно для этого. Окей, идем дальше. Так, значит, сначала начинаем. Комментарий, второй абзац. Что касается перечисленных здесь составляющих духовного знания, то их можно проанализировать следующим образом. Смиренным называют тому, кто не стремится к славе и почестям. Материальные представления о жизни заставляют нас искать почета и уважения. Но для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он отличен от материального тела, почет и бесчестие, относящиеся к телу, не имеют никакого значения. То есть это первое качество. Человек не должен гоняться за призраком материального почета, не имея никакого представления о законах религии. Желая прослыть религиозными, некоторые люди присоединятся к кому-нибудь и так далее. То есть, смирение и отсутствие тщеславия, они в принципе идут рука об руку. И здесь Шрила Прабхупада с самого начала говорит о том, что материальные представления о жизни заставляют нас искать почета и уважения. Поэтому с самого начала в своих книгах он говорит, мы не тело, мы душа. То есть это азы знания. То есть для того, чтобы начать развивать, культивировать знания, необходимо разотождествить себя с телом. В комментарии к стиху 15.5 Шрила Прабхупада также пишет. Свобода от иллюзий, порожденных гордыней, это первое условие, которое необходимо выполнить, чтобы предаться Господу. Свобода от иллюзий, порожденных гордыней, это первое условие, которое необходимо выполнить, чтобы предаться Господу. Это в комментарии 15.5. Если что, я его найти здесь не могу. Есть? Ну да, но я не могу. Понятно, что есть. Строчка 8. Ну так или иначе. Окей, хорошо. То есть иллюзия заключается в том, что люди считают этот мир своей собственностью. И прежде всего необходимо разорвать эту иллюзию. То есть разотождествить себя с этой кшетрой. Это первое, что нужно сделать. Тогда уходит какая-то гордыня, появляется смирение. А ложное эго уходит, когда мы разотождествляем себя? Ну, это часть ложного эго, конечно. Часть. Я, мое. А еще часть остается. Ну, с чем мы себя разотождествляем? С грубым телом остается тонкое отождествление. Значит, с тонким нужно... Ну да, еще дальше надо разотождествлять. Но это весь процесс. Как бы... Не расстраивайтесь. Что остается делать? Хорошо, идем дальше. Третье качество – это следующий абзац. Обычно отказ от насилия. Обычно люди считают, что отказаться от насилия значит не покушаться на жизнь других и не наносить им телесные повреждения. Но в действительности отказаться от насилия значит не обрекать других на страдания. И таким образом Шрила Прабхупада говорит о том, что отсутствие насилия – это давать людям сознание Кришны. Ну, то есть это очень глубокое объяснение ненасилия. Насилие – это страдание. Когда мы обрекаем живое существо на страдание, то таким образом мы совершаем насилие. То есть мы можем ходить там, на муравью или наступать, но при этом, если мы не прилагаем усилия в том, чтобы поделиться тем, что мы… Да. Вопрос с демонами, как бы не общаться. С кем? С демонами, демонического характера. Да. Мы обрекаем их на страдания. С учетом нашей квалификации, недостаточной для того, чтобы помочь им таким образом, то мы не ухудшаем их положение. Потому что если мы будем им проповедовать, они будут нас оскорблять. И за это их участь будет вообще незавидная. Поэтому очень аккуратно. Поэтому Шрила Прабхупада, он часто с людьми, он когда беседовал, то на какие-то простые темы, там о цветочках каких-то, просто чтобы сложилось хорошее впечатление у человека. Таким образом, через это позитивное отношение к вайшнавам он совершает преданное служение. То есть это уже какое-то сукрити. И далее, в последующем, может быть, вот эта демоническая природа сердца пропадет. По-другому с ними никак. Утам Адхикари он может им проповедовать. Конечно, Адхикари он не может, но он всем проповедует. Мадхима он как бы чуть по-другому. Он просто делает то, что он может. Если он не может, он делает. Квалифицированный человек. То есть, например, поломалась машина. Человек стоит на обочине, ремонтирует машину. Вы, может быть, хотите помочь, но если у вас нет квалификации, то какой толк туда лезть, в этот двигатель? Нужно навредить. Сейчас я начну что-то там раскручивать, разбираться. Или позвонить специалисту, или ехать себе дальше спокойно. Если у меня нет квалификации, то это так. Далее. Следующее, четвертое качество – терпение. И Шрила Прабхупада пишет, следующий абзац. Обладать терпением значит безропотно сносить любые оскорбления и бесчестие. Тому, кто стремится обрести духовное знание, придется немало претерпеть от людей, ибо такова природа материального мира. И здесь Шрила Прабхупада приводит пример с Прахладой Махараджем, когда, несмотря на то, что в принципе он не стремился никому доставить никаких беспокойств, он испытывал массу беспокойств, поэтому проявлял это качество терпения. Есть один момент насчет того, что на материальном уровне энтузиазм противопоставляется терпению обычно. То есть с точки зрения материалистов это две прямо противоположные вещи. Но на духовном уровне такого противоречия не существует. Потому что преданный, он терпеливо сносит все, что выпадает на его долю, и с решимостью продолжает свой путь. То есть это качество терпения в духовной жизни. Как развивать терпение? Как развивать терпение? Потому что Кришна учит ситуации, там все посылается. Просто вот время проходит, так. Через принятие очень сильно помогает. Через принятие самой ситуации. У меня обычно много планов. Я обычно все знаю. И я знаю, как правильно. И по какой-то случайности всезнающий Господь, он не все знает обо мне, все, что мне надо. И поэтому он в мою жизнь он вносит какие-то коррективы, которые реально действительности не соответствуют. И поэтому мне нужно немножко приложить усилия, чтобы поставить все на свои рельсы, правильно, так как оно должно быть. И поэтому я начинаю какие-то прилагать сверхусилия в своей жизни, которые обычно заканчиваются тем, что те уроки, которые Кришна посылает, я не прохожу. И когда я один раз так провалил, второй раз провалил, вот после того, как я пойму, что проявляя эти качества, я прогрессировать не буду, тогда появляется какое-то внутреннее понимание важности по-другому реагировать на эти ситуации. И оно проявляется в том, что человек начинает проявлять терпение. Внутреннее понимание более или менее начинает приходить, но внешне, когда приходит ситуация в этот момент, я просто... И все, а потом я, короче, опять... Вот когда эта шишка будет уже вот такая, ее будет видно невооруженным взглядом, и когда я уже буду заходить в двери во все и буду постоянно биться ей, она будет напоминать мне о себе очень часто, обычно это происходит также через молитву. Обычно через молитву. Но если же Кришна дать тебе это качество. Во всех ситуациях изменения в моей жизни происходит, когда человек достигает какой-то пиковой точки. Mm-hmm. Просто не хочется так всегда. Просто 20 качеств каждое. Через самое. Очень. Мадуре Кадамбине, там Шила Вишванатхи Каварти Такур, он описывает этот путь на Анурите. Можете почитать. Там вот эти шесть качеств. Но нужно понять, что ровно настолько, насколько я понял, что сварупа лакшана или основным качеством является мои чинания йогина бхактира или чарьи, настолько, насколько я внимание уделяю именно ему, вот в этой мере уменьшается, так сказать, вот эта амплитуда. Потому что в итоге зачем все это в моей жизни устроено? Для того, чтобы я направил свои усилия сюда. Но так как мои желания, они направлены в каком-то другом направлении, то я упираюсь в эти заборы, в эти стены. Просто я не вижу, что это стена, я туда просто иду. Ну, дорога одна, прямая дорога. Прямая дорога, по которой можно бежать, это чистое преданное служение. Со всех остальных мест я спотыкаюсь. И... Знаете, вот прямая дорога. Но если я постоянно хожу вот так, то это постоянно происходит. Если я уже хожу хотя бы вот так, то уже это реже происходит. То есть, чем более прямо я иду по пути чистого преданного служения, чем более прямо я развиваю именно эти качества, тем меньше этих вопросов возникает в моей жизни. Поэтому суть заключается в том, чтобы направлять свои усилия на сравну, киртану, вишнасмарану, на служение вайшнавам постепенно. Мне помогает также какие-то воспоминания о том, что у меня было, что у меня сейчас есть. Помогают молитвы очень сильно, если это интересно. Не знаю, если читали. Она мне помогает. Мадхавананда? Да. Она, интересно, она действует на какие-то молитвы, они действуют на более глубоком уровне просто. Можно взять? Да, не есть еще. Они действуют на более глубоком уровне, задевая задевая даже те вещи, которые на уровне просто логики или самоубеждения не проходят. Так или иначе. Это же баджан, да? Это... Он же боется. Я не знаю, я просто повторяю. Mm-hmm. Далее. Следующее качество после терпения. Простота. Это пятое качество. Простота означает, что человек должен быть настолько открытым и прямолинейным, чтобы не бояться сказать правду даже своему врагу. Что касается обращения к духу, здесь Шрила Прабхупада заканчивает это качество, то есть простота — это готовность говорить правду даже врагу. В материальном мире обычно люди говорят только приятную правду, и в 17 главе, там, в аскезе речи, об этом идет речь. Но здесь Шрила Прабхупада говорит, что простота — это когда я говорю... Что он имеет в виду здесь под правдой? Проповедь, как указание на ошибки? В том числе и на ошибки. Мы должны спокойно признавать свои ошибки, свои заблуждения. Это простота. В этом проявляется простота. Человек не двуличный просто. Пусть он не двуличный. Он не ведет двойную игру ни с кем. Ну, если мы будем всегда, ну, как бы мы доставляем это беспокойство окружающим, то если вы говорите всегда правду, потому что не все будут это принять. Ну, нужно учитывать эти стихи из 17 главы, там и говорится где, о аскезе. Когда, в какое время? Конечно, Даша Калапата, обязательно. Это нужно разумно делать. При этом принцип остается таким. Далее, следующее. В этом же абзаце. Что касается обращения к духовному учителю, то это абсолютно необходимо, ибо только следуя указаниям истинного духовного учителя, можно постичь духовную науку. К духовному учителю нужно обращаться со смирением и служить ему, не жалея сил, чтобы, довольный нашим служением, он благословил нас. Ну, это... Рупа Госвами среди 64 качеств он выделяет там, первые три. Обращение к истинному духовному учителю. Нектарий преданности. Обращение к истинному духовному учителю, служение его и следование его наставлению. Так или иначе, это вот нектарий преданности есть, там где 64 качества преданного. Первые три, они все связаны именно с духовным учителем. Это также очень важно. Очень важный элемент приобретения знаний. Далее. Следующее. Седьмое качество. Чистота. Следующий комментарий. Чистота – это необходимое условие духовного прогресса, различает внешнюю и внутреннюю чистоту. Чтобы быть чистым снаружи, нужно регулярно совершать омовение, а чтобы оставаться чистым внутри, необходимо всегда думать о Кришне и повторять мантру. Ре Кришна, Ре Кришна, Кришна Кришна, Ре Ре Ре Ре Ре Ре Ре. Это позволит человеку очистить ум от пыли и накопленной им кармы. То есть чистота, она включает в себя два аспекта, внутреннюю и внешнюю. Два аспекта чистоты. Идем далее. Постоянство. Следующее качество. Постоянством обладает тот, кто полон решимости достичь духовного совершенства. Без такой решимости невозможно добиться ощутимых результатов. Сурупа Госвами в нектаре наставлений в третьем стихе, там, в этом знаменитом стихе, говорит Уцаганности отдает тот, кому правда на самоготоготцетовите, чтобы бактирно не посидеть. Он также говорит о том, что там нужна быть решимость, твердость, вера. И без этой решимости невозможно добиться ощутимых результатов. Таким образом, постоянство является характеристикой гуны добродетели. Это о чем мы говорили. И без этого качества крайне трудно. И постоянство, основа для постоянства – это решимость достижения конечной цели. То есть это основа. Почему я проявляю это качество? Потому что я хочу достичь. То есть у меня есть цель. Поэтому я прилагаю регулярные усилия. Поэтому для того, чтобы достичь каких-то ощутимых результатов, обязательно нужно и решимость, и постоянство. Они связаны между собой как тепло и свет в огне. Далее, следующее качество – это самодисциплина. Здесь Шрила Прабхупада пишет, что самодисциплина означает, что мы не должны делать того, что может помешать нашему духовному развитию. Постоянно помня об этом, нужно отвергать все то, что препятствует духовному прогрессу. То есть отвержение всего, что мешает мне духовно прогрессировать, это самодисциплина. Поэтому, когда смотрим на какие-то вещи в этом мире, можно или нельзя, благоприятно, неблагоприятно, именно этим руководствуемся. То есть моя цель – это духовное развитие, и тогда относительно нее я уже что-то принимаю, что-то отвергаю. Далее, следующее качество. Отказ от того, что приносит чувственное наслаждение. Чувства сильны, ненасытны и всегда жаждут удовольствия. Но мы не должны идти у них на поводу и предаваться излишествам. Потребности чувств следует удовлетворять лишь в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы оставаться здоровым и продолжать исполнять свои духовные обязанности. Самым важным и самым необузданным из всех органов чувств является язык. Тому, кто обуздал язык, нетрудно держать в повиновении остальные органы чувств. И Шилпапада говорит далее, что язык выполняет две функции, ощущает вкус и издает звуки. Поэтому он дает два рецепта. Вкушать прасад и повторять Хари Кришну. И с этого начинается контроль чувств. Контроль чувств начинается с того, что мы начинаем свой язык правильно использовать. Далее. Который час сейчас? Сколько? Без десяти. Без десяти. Ну все, сейчас заканчиваем. Дойдем быстро. Одиннадцатое качество. Ложное эго. Шрила Прабхупада пишет, ложное эго – это отождествление себя с телом. Осознав себя душой, отличное от тела, человек обретает истинное эго. То есть отказ от ложного эго – это перестать отождествлять себя с телом. Но от истинного эго отказываться не стоит. Далее. Следующее, 12-е качество. Относительное рождение, болезни, старость и смерть. Необходимо также осознать, что рождение, смерть, старость и болезни являются источником страданий. И мы должны быть очень пессимистичными относительно материальной жизни. Для чего мы обсуждаем эти темы? Для того, чтобы вдохновить на следование духовной жизни. То есть обсуждение того, что в этом мире присутствуют эти четыре вещи, оно очень вдохновляет. Особенно такие примеры, как козлы, жующие траву на мясокомбинате и тому подобное, очень сильно вдохновляют. Когда начинаешь понимать всю природу этого мира, когда эти все чувственные наслаждения, попытки наслаждаться в этом мире, это реально очень глупая попытка жевать траву перед смертью. Немножко энтузиазм угасает. Далее. И чтобы по-настоящему заинтересоваться духовной жизнью и духовным знанием, необходимо очень хорошо понять всю тяжесть вот этих четырех вопросов. Мне брат делился, он ездил. Дядя тело оставил несколько лет назад. И они ездили в прошлом году. И они ездили на похороны, а потом ездили на 40 дней. И там было новое кладбище. И он оттуда звонил и говорит вообще, ну мы когда хоронили 40 дней назад, это была последняя могила. Там уже целый ряд. И у него он так, знаете, вот, ну, реализован это сказал, что я даже почувствовать это смог. Насколько здесь все слишком временно. То есть эти вещи, необходимо себе о них напоминать, чтобы трезвость какую-то сохранять. Сейчас война проходит, люди погибают, поэтому достаточно брызгать. Трезвеют, немножко трезвеют многие. Далее, следующее, 13-е качество. Отсутствие привязанности к жене, детям и тому подобное. К жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие – естественные объекты нашей любви. Но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Это отсутствие от привязанности. Самоотречение уже было. Самоотречение, оно... Вроде перед этим по тексту. Нет, да. Это отсутствие привязанности, да. Тут ложное эго, болезнь. Сейчас, секундочку. А самоотречение и отсутствие привязанности к детям — это одно и то же, если это одно качество. Классификации. Просто в этом Эшопанишад Шилопапада там записывает их 18 качеств, да. А здесь 20. Ну это потому что последние 4 он два объединяет. Но они по смысловому, они похожи на два. Но все равно там самое причинение. Ну самое причинение, да, я понимаю. Отсутствие привязанности. Но здесь по тексту, если взять, анударшана, масактих, отсутствие привязанности. А следующее — это прекращение общения с сыном, женой, домом. Джанмамрити джаравидхи, это понятно, да? Дукха душану даршана. А следующее — асактих амамбиши. Но это и есть отсутствие привязанности к жене. Далее. А еще как проповедовать про это качество дрихасхана? Шрила Прабхупада нигде... примарного Прабху как-то на лекции по Бхагаватам, он особо выделил этот момент, что он специально просматривал книги Шрилы Прабхупады, и он искал о том, где Шрила Прабхупада говорит о том, что нужно избавиться от жены. И он нигде не нашел того, чтобы Шрила Прабхупада писал, что нужно избавиться от жены, детей и тому подобное. Он сказал, что необходимо избавиться от привязанности к жене, детям, дому. И это очень подробно, это также описано в молитвах царицы Кунти, там где она просит избавить ее от привязанности к Пандавам и Вришне. На основании этих родственных телесных связей. Если этот момент подробно интересует, послушайте семинар Шрилы Бхактивиданты Госвами Махараджа этого года с Магдалиновки. Он там давал конкретно по этим стихам, он конкретно эти стихи рассматривал. Просто у нас осталось минут 5, наверное, и нам сейчас нужно закончить. Да? А твой 3. А твой 3. Ну, чтобы уже закончить. 2014 год, Магдалиновка, Бхактивиданты Госвами Махараджа. Им там дают по этим стихам, по царице Кунти. Что помогает находиться в отречении? Понимание того, что в этом мире нельзя быть ни полностью счастливым, ни абсолютно несчастным. Далее. 14-е качество – это невозмутимость в счастье и горе. И Шрила Прабхупада здесь пишет, что счастье и горе – неизбежные спутники материальной жизни. И нам, как сказано в Бхагавад-гите, нужно научиться мириться с ними. Просто принимать. Далее. Следующее, 15 и 16 качество. Отстраненность от мирских людей и желание жить в одном месте. Но, похоже, у меня порядок тут немножко сбился, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ладно, окей, следующий тогда два качества. А почему? А? Еще раз. Ну вот непоколебимая, безраздельная преданность мне, это 16, я думаю, что. Да, да, да, это 16. А у меня, ну, у меня здесь чуть сбилось, окей. Ладно, бог с ним, идем дальше. У того, кто живет, здесь два качества. Отстраненность от мирских людей, желание жить в мире. У того, кто живет духовной жизнью, само собой пропадает желание общаться с мирскими людьми. Такое общение становится для него противоестественным. О своем духовном росте можно судить по тому, насколько у нас усиливается желание жить уединенно, избегая общения с мирскими людьми. То есть по отношению к преданным эти качества проявляются в том, что он ищет общество вайшнава. И даже даже соприкасаясь с материальным миром, он не погружается в него. Даже соприкасаясь с каким-то материальным качеством, он в него не погружается. Далее. 17-е, следующее качество. Что касается самоосознания, здесь ясно сказано, что самым практичным методом самоосознания является бхакти-йога. И вопрос самоосознания, он упирается в то, на фоне чего я себя рассматриваю. То есть, если я рассматриваю себя на фоне семьи, то я семьянин. Я себя осознаю как семьянин. Если я рассматриваю себя на фоне страны, то я тогда украинец. Ну, о чем Шрила Прабхупада говорит? Преданное служение подразумевает существование сверхдуши, индивидуальной души, которые связаны определенными отношениями. То есть Шрила Прабхупада, он все рассматривает на фоне души и сверхдуши. И это называется самоосознанием. Анализ своего ума не является самоосознанием. То есть когда человек просто начинает пытаться разбираться, что у меня там, где, какие... в своих желаниях, понять свою обусловленную природу, это не является самоосознанием. Самоосознание — это видение себя в связи с Кришной, это самоосознание. Все остальное — это что-то другое. Далее. О том же самом говорится в Симад-Бхагаватам 1.2.11. Те, кто постиг абсолютную истину, знают, что существует три ступени постижения Всевышнего. Его постигают как Браман, Параматма и Бхагаван. Постижение Бхагавана, Верховной Личности Бога, высшая ступень познания абсолютной истины. Поэтому, в конце концов, человек должен подняться на этот уровень и с любовью и преданностью служить Господу. Тогда он сможет обрести совершенное знание. То есть, в комментариях к объяснению философского поиска Шрила Прабхупада, он задает сразу же самую высокую планку этого философского поиска. Личность Бога и преданное служение Ему. То есть тогда философский поиск завершается. То есть Шрила Прабхупада сразу же забрасывает нас на самый верх лестницы йоги. И чтобы подытожить этот раздел, можно прочитать, в принципе, весь последний абзац комментария. Я прочитаю. Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестнице, первой ступенью которой является развитие смирения, а последней — постижение высшей истины, абсолютной личности Бога. По этой лестнице поднимается очень много людей. Одни из них достигли второго этажа, другие — третьего или четвертого. Но до тех пор, пока человек не достигнет вершины и не познает Кришну, он будет оставаться на низших ступенях познания. Тот, кто стремится обрести духовное знание, но при этом не оставляет попыток сравняться с Богом, обречен на неудачу. Здесь ясно сказано, что получить истинное знание может только тот, кто обладает смирением. Считать себя Богом – высшее проявление гордыни. Связанное с суровыми законами материальной природы, живое существо со всех сторон получает удары, но, несмотря на это, в невежестве своем продолжает винить себя Богом. Поэтому процесс познания начинается со смирения, амани-твам. Нужно стать смиренным и понять, что мы подвластны Верховному Господу. Восстав против Господа, мы стали рабами материальной природы. Каждый должен знать эту истину и твердо верить в нее. То есть таким образом это гьяна, то есть описание гьяны, что является гьяной, что является знанием. Развитие этих качеств и является гьяной. Они действительно как лестница, то есть по порядку или. Но Шрила Прабхупада говорит здесь, что это лестница. Мне интересно было, я анализировал для себя. В принципе, они вот идут в каком-то порядке. В каком-то порядке. Но я нигде этого не встречал, поэтому я ничего об этом не говорил и не буду говорить. Но здесь есть какие-то первые качества, потом те, которые возникают чуть попозже. Порядок с сохранен как и в санскрите, да, так и в переводе. Как в санскрите, так и в переводе. Порядок сохранен. Хотя вот, допустим, если посмотреть с другой точки зрения, у нас есть главные качества, да, которые указывают вайшнавы. То есть сварупа лакшам, например, для основного качества. Оно вообще причисляется здесь 16-м. Просто поэтому, есть такой подход, что переводится с конца. Не, здесь порядок сохранен. Здесь такой, какой есть. Здесь такой, какой есть, да. Но по поводу того, чтобы одно качество переходило в другое, ничего об этом не слышал. Поэтому я думаю, что если бы это было вот прямо настолько четко, то об этом бы кто-то из ачарьев сказал. По-моему, естественно происходит. То есть если ты смиренный, у тебя потом пропадает отсутствие тщеславия, ты стараешься соблюдать ахимсу, в итоге обладая терпением, ты приходишь к важности понимания, принятие духовного учителя, приблизительно. Да, но об этом изначально никто не говорит. Я такого не читал, поэтому. Соблюдаешь чистоту, дальше все более отреченнее и совсем к философскому поиску абсолютно истинно приходишь. Логика есть. Просто Нитянанда Рай Прабху, он как-то задавал вопросы по поводу того, что в Бхагавадгите есть три пары стихов, и он повторяющихся. То есть есть повторяющиеся стихи, три пары. И он задавал вопрос Адипурше Прабху. То очень похоже, что эти стихи описывают, эти пары описывают самбаду, бидею и прайоджану. Яди Пуруша Прабху, он сказал, что да, очень похоже, но никто из ачарьев об этом ничего не говорит, поэтому извините. Тима Бхагавадгита Кхи, Шипада Кхи.